Глава третья. Ворота открылись. В камеру зашел низкорослый крепкий парень, посмотревший на Борланда с некоторым любопытством. От него не исходило никакой агрессии, но и желания заводить друзей он также не проявлял. Короткая стрижка, сельский взгляд. С левой стороны головы несколько шрамов. «Меня зовут Хрюс», — сказал он. «Я твой новый сосед». «Новый? У меня и старого-то не было». Хрюс пожал плечами. Видимо, он соображал не особенно быстро. «Меня зовут Борланд», – представился сталкер и протянул руку. Хрюс охотно ее пожал. «Ну, значит, будем знакомы», – сказал Хрюс довольно. «Я тебя раньше не видел». «Разве?» – усомнился Борланд. «Мне казалось, я себя вел вполне активно». «Я про зону. Я там тебя не помню. Последний раз я там был давно. Точно я не скажу, когда. Но 3 года назад меня там знали хорошо». «3 года?» – протянул Хрюс. «Так давно я там не был. 3 года назад я в армии портянки стирал». «А выглядишь старше», – вымолвил Борланд. «Как в зоне казался? Дезертировал, что ли?» «Бог миловал», – покачал головой Хрюс. «Свое отслужил, долг к России матушке отдал, а как дембельнулся, так и все. Работы нет, в криминал неохота. А жить-то надо». «Ты и что, сейчас в армии все так плохо?» «Не сказал бы», – ответил Хрюс. «В армии сейчас никак. И ты попер в зону». Хрюс кивнул. «Да обычное дело, та же тема, что и у всех. Чем ты там занимался?» «Да так, всего понемногу», – неопределенно ответил Хрюс. «Проводником пахал, артефакты всякие находил». Борланд не стал спрашивать дальше. Совсем не был похож Хрюс на сталкера. Скорее всего, был обычным бандитом. Так, на мелком бытовом уровне. Наверняка помогал кому-то из старших трясти дань с мирных бродяг. Там угрозы, тут мелкие потасовки. Может, и пострелять пришлось. Но ничего серьезного. Борланд видел, видал людей, которые успели попробовать крови. У Хрюса этого не наблюдалось. «Ну так что?» – спросил Борланд. «Рассказывай, как сейчас живется в зоне?» «Хреново», – пожаловался Хрюс. «Вояки прохода не дают. Совсем озверели. Кто на глаза попался, тому сразу пулю в лоб. Или сюда, на вертикаль. Старшие первый раз такое видят. На стене тоже стреляют. Между собой воюют, уроды». «Это военные», – пояснил Борланд. «Они так устроены. Им надо с кем-то воевать, иначе они не могут». Хрюс забрался на верхнюю полку, растянулся на ней и горестно вздохнул. Вряд ли его удовлетворило объяснение Борланда, но возражать он не стал. Вне всякого сомнения, его доходы в зоне напрямую зависят от доходов честных бродяг. Впрочем, Борланд не был уверен, что в зоне остался хоть один относительно миролюбивый бродяга, который никому ни разу не переходил дороги. «Тебя за что взяли?» – спросил он. «Да ствол в кустах нашел. А пекаль наградной какой-то, без патронов даже. Потом на патруль напоролся. Морда сержантская какая-то спалила. И сюда меня сразу. Не повезло, короче. А тебя за что?» «Прописал в рыло руководству ЦАЯ». Хрюс присвистнул. «Да ты крут, чувак», – похвалил он. «Как же тебя так угораздило?» «Я старался. И что, надолго тебя сюда?» Борланд посмотрел на верхнюю полку своего места, словно мог разглядеть выражение лица соседа. «А что?» – поинтересовался он. «Здесь теперь дают сроки?» «Да нет, вроде», – послышалось сверху. «Мы все тут бессрочники. Просто ты это, как его, все равно, что политический». Борланд едва не рассмеялся. «Забавный ты человек», – Хрюс сказал он. «Нет, мне мой срок неизвестен». Снаружи по-прежнему раздавался шум. Хрюс неожиданно соскочил с полки вниз. «Слушай, сосед», – обратился он, – «я тебе скажу, лучше сейчас, чем потом. Я, в общем, человек КамАЗа». «Я и не сомневался». «Ты не парься, если что. Мы тут все как бы люди КамАЗа, поддержим его. Ну, кроме семигранников, конечно. Так напрямую я на КамАЗа не работаю. Скорее, всякими делишками занимаюсь. Мелкие поручения, все такое. Все нормально». Хрюс почесал затылок. Видно было, что он старается сформулировать мысль, которая никак не желала покидать пределы его толстого черепа. «Камеры не будут закрывать еще 15 минут», – сказал он. «Давай прогуляемся». «Куда?» «Покажу тебе, как тут все устроено». Борланд не стал возражать. «Почему бы и нет?» – пожал он плечами. «Мы тут надолго, времени у нас много. Можно и пройтись». Они вышли наружу. Борланд шел вторым. С высоты 2-го уровня был виден практически весь блок. Вертикаль тихо, но равномерно шумела, как вчера. Людей было не особенно много. Видимо, большинство бродяг предпочитали остаться в камерах. Вероятно, это был дурной знак. Возможно, даже преддверие бунта. «Хрюс, расскажешь мне о распорядках?» попросил Борланд. «Затем мы идем», – ответил сосед. «Я должен все тут тебе показать. Просто так, по доброте душевной? Или на то был приказ главного?» КамАЗ мне не приказывает, Хрюс недовольно дернул плечом. И он здесь не главный, в принципе. Смотрящий? Ну, типа того. Борнут решил больше ничего не спрашивать. Сосед сам расскажет все, что сочтет нужным. Хрюс не стал спускаться по ступенькам. Вместо этого они остановились у перил своего этажа, то есть второго. Уровень заканчивался большим балконом, с высоты которого были видны люди, убивающие время внизу. А большинство сидели на корточках вдоль стен. Вертикаль не давила привычки сталкеров, а напротив консервировала, спрессовывала их в единый стиль поведения. Одно было ясно – в этом месте невозможно избавиться от сталкерского образа жизни. Наоборот, вертикаль явно предназначалась для того, чтобы забыть об остальном мире. Хрюс словно почувствовал мысли Борланда. «Значит так», – сказал он, – «самая главная штука, которую здесь надо выкупить, мы заключенные, но не зэки. Вертикаль – это тюрьма для сталкеров, а не просто тюрьма. Не надо смотреть на нее, как на колонию для особо опасных. Тут свои приколы. Ты сидел?» «Нет, ни разу», – ответил Борланд. «Жаль», – неуверенно сказал Хрюс. «Тебе кажется, что сидел. Я так шикарно выгляжу». «Да я тут подумал, в зону обычно кто идет? Тот, кто не хочет на нары». «Комплимент засчитан». «Забей», – махнул рукой Хрюс, – «не бери в голову. Просто если бы ты сидел, было бы проще все тут тебе показать. Я бы тогда просто растолковал, в чем разница между настоящей тюрьмой и вертикалью. Короче, суть вот в чем. Мы все тут сталкеры, кроме тех ущербных, что внизу. Ты про семигранников?» «Ну да». Хрюс хотел сплюнуть, но сдержался. «Так вот, сюда шлют людей с зоны. Чаще всего сталкеров, иногда и военных, если кто провинился. А здесь всего один блок. Снаружи блока есть свои комнаты, медицинский отсек, предвариловка и карцер. В другом конце столовая, где просто дают равные пайки. Ничего интересного. Внутри блока три этажа. Кто выше, тот и круче?» «Да нет, в общем-то. Ну, так получилось, что военные сталкеры тусуются на первом этаже, занимая весь дальний угол. И сколько их там? Никогда не считал. Так можно же во время переклички вычислить?» «Наверное», – задумался Хрюс. «Мне это неинтересно. Хотя они вроде на перекличку не выходят. Так вот, когда ты попадешь сюда, то тебя держат в предвариловке. Там ты сидишь один. Ну, ты все это помнишь. Потом переводят в каюту где-то здесь. Живут все тут подвое. А ты с кем жил?» «Да, с чуваком каким-то». «А что? Почему тебя перевели ко мне?» Казалось, Хрюс не понял вопроса. «Нас тут постоянно переводят», – ответил он. «Такие тут в порядке. Братва переходит из одной камеры в другую. Только семигранники всегда на одних и тех же местах». «Почему?» «Не знаю. Кто-то так решил, и мы слушаемся. Вот и все дела». Борунд не отрывал взгляда от камер в нижнем дальнем углу. Он пытался понять логику руководства вертикали. Ему уже не казалось, что тюрьмой заведует Цая. Раньше он и не пытался оспаривать эту мысль, но сейчас ему казалось, что здесь замешана еще некая могущественная сила. Иначе никак не объяснить, почему военсталов в свои распорядки. Одно дело раздобыть чипсы, и совсем другое – самостоятельно выбирать, в какой камере жить и выходить ли на перекличку. «У нас здесь нет того, что называют гражданские права», – сказал Хрюс. «Нет связи с правительством, нет адвокатов, нет передатчиков со стороны. Жены тоже не приходят. Посещений нет. Уныло». Противоречивая манера Хрюса изъясняться вызывала у Борланда некоторый интерес. Возможно, его сосед пережил контузию. Некоторые слова давались Хрюсу тяжелее других. Ему было бы намного проще рассказать про вертухаев, паханов и опущенных, но на вертикали таких понятий не было, и найти более близкие аналогии он не мог. «Ну, что еще сказать?» – задумался он. «Охрану мы видим редко. Как она выглядит?» «Охрана? Да просто челы в масках и без шевронов». «Ясно. В стенах тут камеры. В каютах их нет, хотя, может, и смотрят. Перекличка два раза в день через рупор. Охрана на перекличку не выходит. Будь это просто колония, такой режим был бы как санаторный. Но все портят эти тупые гражданские права, которых у нас нет. По большому счету, всем тут пофигу, живы мы или уже в могиле. Поэтому здесь никто не устраивает бардаков». «Договорились. Самое главное, что тут надо понять», – сказал Хрюс, – «два закона вертикали. Их надо выучить, чтобы от зубов отскакивало. Закон первый – с вертикали невозможно убежать, потому что отсюда есть только один путь – вверх. А над нами есть только другая тюрьма – Орловский Централ». «Знаменитый Орловский Централ», – кивнул Борланд, – «легендарное место. Для того, кто совок застал. Короче, отсюда не убежишь. Чтобы свалить, тебе надо сначала смотать удочки отсюда, пролезть в другую тюрьму снизу и сбежать из нее уже наверху. Намек понял. А второй закон. С вертикали ничего нельзя передать наружу. Ничего, вообще ничего, никому и никак. А как тогда сюда доставляют чипсы? Чипсы? Какие чипсы? Да это я так, к слову. А, это лотерея, ухмыльнулся Хрюс. Лотерея? Переспросил Борн. Какая еще лотерея? Главная фишка вертикали. Проводится в столовой при каждой кормежке. Сталкерам выдают пакет с едой, и в некоторых из них может оказаться клевый хабар. А ну поподробнее с этого места. Хрюс принял вид человека, мысленно обратившегося к любимой им теме. В столовой мы питаемся сухими паями. Их раздают в одинаковых кульках. Хавка внутри одна и та же у всех. Но кроме нее в некоторые кульки могут кинуть что-нибудь еще. Скажем, шерстяные носки или банан. Но это редко бывает, потому что пакеты становятся разными по весу, и можно догадаться, что там лежит что-то еще. И обменять пакет. Обменять? Такое разрешается? Да. Так что хабар обычно мало весит. Мне один раз попались ватные палочки для ушей. Я их выменял на тушенку из сухпая. Борн попытался представить неизвестного ему сталкера, которому ватные палочки показались бы важнее тушенки, но не сумел. Короче, снаружи сюда поставляют всякие прикольные штуки. Продолжал Хрюс. Пакеты с хавкой, шмотки для заключенных и прочего буду. Все это добро выпадает заключенным во время кормежки, кому как повезет. Каждый раз, когда бродяги получают сухпайки, то у них может оказаться подарок. Может выпасть бинт, бутылка лимонада или валенок. Чаще ничего не падает. Запрещается драться за добычу, но разрешено передавать ее добровольно. Добровольно широкое понятие. Это точно, улыбался Хрюс. Кстати, уже в столовку пора. «Секунду», — сказал Борнт, — «я тут кое с кем поговорю». Борн зашагал вниз по ступенькам. Хрюс пошел за ним. С левой стороны блока загорелась зеленая лампа. Через секунду послышался звуковой сигнал, напоминающий сильно извращенный школьный звонок. Бродяги оторвались от стен, побросали свои дела и дружно направились через автоматические двойные двери, достаточно широкие, чтобы быстро пропустить всю толпу. Военные сталкеры остались сидеть. Борланд направился прямо к ним, не обращая внимания на предупредительные жесты Хрюса. Нужная ему камера находилась всего в десятке метров, когда путь ему преградил здоровяк, весивший, казалось, не меньше пары центнеров. Он был обрит налысо, борода торчала неровными рыжими клочьями. Шрамы на шее и руках могли бы рассказать много увлекательных историй. «Заблудился?» – спросил он. Голос здоровяка напоминал шум Ниагарского водопада. «Мне нужно поговорить с одним из ваших», – сообщил Борланд. «Гуляй», – прогремел дядька. «Почему я не могу поговорить?» – настаивал Борланд. Вопрос разбился о каменные выражения широкого незамутимого лица. «Ты новенький?» – послышался голос. К Борланду подошел еще один в черной майке. Видимо, дресс-код на семигранников не распространялся. Ничего военного в его облике не чувствовалось. На сталкера он был похож гораздо больше. Он не уступал Борланду в телосложении, но рядом с первым дядькой смотрелся невыразительно. Борн получил представление о том, как бы он выглядел сам на его месте. На мускульстом плече выделялась татуировка. Солидный болт в форме змеи, голова которой насчитывала 7 граней. Стоявший рядом гигант имел такой же. «Парень», — сказал Борн, — «мне надо поговорить с одним из ваших. Сдается мне, что я одного из вас знаю». «А сдается или знаешь?» «Я мог бы даже назвать оперативный псевдоним этого человека», – продолжал Борн, – «но не люблю подставлять людей. Думаю, вряд ли даже вы знаете, о каком псевдониме и о какой операции идет речь. Ты из военных?» «Нет, но вы же знаете все, как закручено. Я в зоне был свыше 5 лет. Приходилось работать и с вами, и против вас». Гигант с шумом сдвинул кулаки. «Мы тут крыс не любим», – сказал он. Позади себя Борн слышал шаги и обернулся. Примерно 10 человек смотрели на него, выдавая выражение лиц все, что думает о людях, которые пытаются со всеми дружить. А тех, кто не упустит случай, вонзить нож в спину. Борн их понимал и не осуждал. В зоне практически все выбирают себе роль пауков в разных банках. Для большинства людей там невозможно было дружить с кем-то, только против кого-то. Ты мог быть либо одним из военных сталкеров, либо против них. Простой расклад, естественный для всех понятий, для большинства. Слишком долго такой порядок вещей считался основами общества, если не сказать натурального хозяйства зоны. Ее обитатели ненавидели и не принимали людей, которые не были склонны делить мир на черные и белые. В противном случае зона ничем бы не отличалась от обычного мира. Попытка новичка на вертикали отмазаться казалась им настолько наивным и смешным занятием, что они были готовы пожертвовать даже временем в столовой. Истинная лотерея разворачивалась в них на глазах прямо в общем блоке. Ее ставкой была жизнь. Борн перевел взгляд наверх. Одна из камер висела внизу балкона второго этажа. Ему казалось, что он видит, как плавно перемещаются линзы за темным стеклом. «Похоже, я в тупике», — сказал он. «Одного из вас, я думаю, завалю, но второго не смогу. Это значит, что меня в ваше владение не пустят». Мужик в черной майке непроизвольно поднял брови. Гигант рассмеялся. «С другой стороны, есть такой расклад», — продолжал Борнт. «Я вырубаю одного из вас, пока второй стоит и ржет. Те 10 бродяг, которые стоят сзади меня, скорее всего, начнут гасить вас, потому что военные сталкеры здесь не в моде. Основная масса сейчас в столовой, занята более приятным делом. Когда все сбегутся на шум, то единственное, что они увидят, будет массовой дракой, в которой семигранники избивают несколько мирных бродяг. Я предполагаю, им это не понравится. После чего ваши друзья, которые в камере сзади вас, будут вынуждены выбежать сюда. Увидев меня, нужный мне человек станет на мою сторону. Прежде чем мы закончим, прозвучит тревога, и сюда нахлынут зеленые человечки. Итого, среди ваших произойдет раскол, вас возьмут числом, и скоро ты сам придешь ко мне в камеру и будешь умолять, чтобы я согласился поговорить со своим старым знакомым. Ну так как мы поступим?» Смех за спиной прекратился. Гигант еще раз сблизил кулаки. Военстал Майки глянулся. Из камеры за ее спиной никто не вышел. «Попасть в ту каюту можно лишь одним путем», — сказал он. «Получить татуировку». Он выразительно постучал пальцем по своему бицепсу. «Не считаю нужным украшать себя», — сказал Борн. «Ты и не сможешь», — невозмутимо ответил мужик. «Такой татуировку не делают провокатором. Значит, я пытаюсь обойтись без нее», — вздохнул Борн и нанес внезапный удар. Семигранник стоял совсем близко, недостаточно для пинка головой, который был бы более эффективным в такой ситуации. Борнт не стал пытаться раззадорить противника простым хуком и не хотел ломать ему нос. Просто сильно стукнул посередине лба. Хороший способ сделать так, чтобы противнику поплохело. Военстал упал на спину, гигант его тут же подхватил, и удивление быстро мягко опустил на землю. А затем выпрямился и врезал Борнту по скуле. Прежде чем мир померк, Борн понял, что план действительно выглядел красиво в его воображении. Лампа над головой мерзко мерцала. «Я в аду?» – спросил Борн. «Тихо, тихо!» – послышался успокаивающий голос. «Лежи смирно, а то шрам останется». «Какой шрам? Меня что, порезали?» «Я сам порежу, если не замолчишь». Борн попробовал скосить глаза чуть направо. Он лежал на холодной кушетке. Рядом сидел человек лет 50 в больничном халате. Он выглядел так, словно с самого рождения активно проводил медицинские опыты. «Доктор, я буду играть на скрипке?» – спросил Борнт. «Шутим?» – констатировал доктор. «Значит, мозги в порядке. Умище девать некуда. Умищем надо уметь пользоваться», – посоветовал врач. «Прежде всего, не лезь туда, куда не надо. Ты здесь новый, а ведешь себя как дебил. Неужели в самом деле провел 5 лет в зоне? Молодость есть молодость. Провел, не жалею. Это клан семигранников. Знаешь, кто что такое семигранный болт?» «Знаю. Под него не существует гаечного ключа. Это символ несгибаемых людей, которые посвятили зоне всю свою жизнь, находясь по ту сторону барьера, для которых зона стала домом. Эти люди в зоне нашли свое призвание. А я думал, что это контрактники, которые любят отстреливать простых сталкеров, имея огневое преимущество, напрягать тех, кто на самом деле рискует жизнью каждый день». Врач посветил Борлунду в глаза фонариком. «В порядке», – сказал он, – «можешь идти. А можно я тут поваляюсь, доктор?» «Я не доктор». Борн сел на кушетке и обнаружил, что под ним находится обыкновенная тюремная койка. «Где я?» – спросил он. «Третий этаж, каюта 4», – ответил человек в халате. «Так я не в медотсеке?» «В каком медотсеке?» «Зачем? За тычок морду ты хочешь в медотсек попасть?» Размечтался. Встал и пошел вон. Чувствуя себя жертвой розыгрыша, Борн поднялся на ноги, глазея по сторонам. Знакомая решетка, бетонные стены, в углу белый унитаз. Обычная камера только на одного. Раньше что на стене висели аптечки. «Так ты не врач?» «Врач. Обыкновенный местный лекарь. Мотаю неопределенный срок, так же, как и все остальные. А ты думал, у нас тут как устроено? Точно как в зоне? Считай общество». «Ладно, я понял», – пробурчал Борн. Щека болела, но зубы были целы. «Спасибо за помощь. Я что-то должен? Мне все равно пока платить нечем». «Да иди уж, ладно. Свои люди, сочтемся». «Спасибо». Борнт вышел из камеры. Он действительно находился на третьем уровне. Рядом с ним висели мощные лампы, освещавшие оживленный пятачок внизу. Добравшись до своей камеры, Борнт подошел к умывальнику и принялся охлаждать водой лицо. «Ты пропустил кормежку», — сказал Хрюс, лежащий наверху. «Я растоптал твою порцию. Здоровье!» — буркнул Борнт и услышал шуршание бумаги. Он посмотрел на верхнюю полку. Хрюс с довольным видом читал журнал. «Где ты взял книжку?» — спросил Борнт. «Мне сегодня повезло», — рассмеялся Хрюс. «Сегодня в пакетах со жратвой на всех бродяг казалось 6 подарков. Вот мне досталось чтиво». Борнт сумел разглядеть на обложке журнала прошлогоднюю дату. «А газет ни у кого нет? Какие газеты? Это же запрещено. Мы не узнаем никаких новостей о мире. Просто старый журнал. Какая-то научная лабуда. Вот если бы комиксы...» Борнт вернулся на свою койку. Через минуту послышался грохот решеток, и камеры на вертикали закрылись. «Отдыхай», — посоветовал Хрюс. «Решетки откроются вечером». Борнт думал кивнуть, но понял, что сосед все равно его не увидит. Он повернулся на бок и стал молча ждать вечера с закрытыми глазами. Следующие часы Борн провел почти без движения. Сторонний наблюдатель решил бы, что он медитировал, но для медитации требовались более комфортные условия. Хотя вертикаль не была тюрьмой в обычном смысле этого слова, это все равно не делало ее курортом. Борн просто лежал, пытаясь связать все полученные данные в простую логическую цепочку. Это ему никак не удавалось. Не хватало данных. Что-то было не так. Кому нужна вертикаль? Борнт не мог найти ответа на этот вопрос. Еще накануне ему казалось, что заключенным здесь составляют слишком много свободы. Теперь он понимал, что так оно и есть. Кто бы ни курировал это место, он был заинтересован в том, чтобы сталкеры сохранили свои навыки. В первую очередь психологические. Отсюда и подарки в пищевых пайках, самый настоящий замен артефактам. Все равно, что выпустить сталкеров в лес и поручить собирать грибы. Кому-то повезет, и он найдет ценный артефакт, скажем, журнал. А там каждый сам решит, как распорядиться ценной добычей. Можно продать, обменять на другой такой сюрприз, вроде куска сыра. Для Борланда такая политика теперь стала очевидной. Возможно, сталкеры тоже знали, просто не считали нужным говорить о таких очевидных вещах. С этими мыслями Борланд лежал, пока не потерял чувство времени. Ничего интересного за эти часы не произошло. Хрюс продолжал читать журнал, пару раз отключившись на короткий сон. Скорее гражданская привычка, чем сталкерская. В зоне было принято спать редко, но долго. Вероятно, на большой земле Хрюс работал таксистом или вахтером. Бродяги на этажах вели себя спокойно, распределившись по камерам. Казалось, здесь всех устраивала такая жизнь. Большинство из них дома никто не ждал. У многих наверняка и никакого дома не было. Если бы не отсутствие свободы, жить на вертикали было бы вполне комфортно подавляющему большинству сталкеров. И все равно было тяжело поверить, что здесь никогда не случались массовые побоища. С другой стороны, сталкеры являлись весьма специфичным контингентом, и к ним можно было всегда найти свои рычаги давления. Например, перекрыть поставку подарков в столовой. Очень элегантный кнут, сводящийся к отбиранию пряника. Крайне вкусного пряника, без которого вертикаль превратилась в самую обыкновенную тюрьму западного образца. Когда двери камер снова открылись, Борн подождал немного. Хрюс довольно хмыкнул, свесил ноги и спрыгнул вниз, точно попав в свои ботинки. Прямо выверенное движение бывалого вертикальца. Зевнув, он спустился и пошел тусоваться с группой товарищей внизу. Борн вышел через минуту. Он внимательно следил за уголком семигранников. Никто на него не смотрел. При виде нижних камер щека заныла снова. Приняв решение, Борнт начал спуск вниз. «Далеко собрался?» – услышал он голос КамАЗа сзади. Борнт обернулся. Пожилой авторитет смотрел на него с третьего этажа. Он был один, без своих прихвостней. «Ты что хотел?» – спросил Борнт. Старик приветливо махнул рукой. «Поднимись сюда», – предложил он. «Поговорить надо». Поколебавшись, Борнт решил так поступить. Он поднялся на третий этаж, кивнул старику. Тот не предложил рукопожатия. Борн как раз и не хотел бы этого делать. «Как живется?» – спросил КамАЗ. «Потихоньку», – ответил Борн. «А ваши как?» «Помаленьку. Будем сравнивать тихо и с мягким?» «Страумный», – заметил КамАЗ. «Пошли, прогуляемся. Весь день гуляю. Куда ты меня ведешь?» «Не нервничай, все нормально. Бродяги останутся внизу. По вечерам я всегда гуляю на балконе третьего этажа. В эти минуты меня никто не смеет беспокоить. А как же сталкеры, которые тут живут?» «Они уважают мое желание побыть одному», – уклончиво ответил авторитет. «Если кто-то поднимается сюда во время вечерней прогулки, то это значит, что он хочет спросить у меня совета. Я не хочу спрашивать у тебя совета». «Для всех остальных хочешь», – заверил КамАЗ. «Ты же сам сюда пришел. Все это видели». «Да, ловко ты провернул», – заметил Борнт. «Теперь вся вертикаль увидит, что я бегу каждый раз, как ты меня зовешь. Любопытное отношение к жизни. Очень странно, что у тебя до сих пор нет репутации шавки, прыгающей через обруч. Может, никто просто еще не подобрал приманку?» «Вот это может быть», – согласился Камаз. «Я могу купить твою преданность? Только мое время. Чем дальше, тем оно дороже. Тогда можешь считать себя очень богатым. Время – это то, чего у тебя здесь будет навалом. Я советую распорядиться им мудро. Например, не валяться на больничном. Именно это тебя ждет, если ты продолжишь цепляться к семигранникам». Камаз успел дойти неторопливым шагом до конца балкона. Борн двигался рядом, стараясь не производить впечатления телохранителя. Развернувшись, авторитет направился в противоположную сторону. Было видно, что он в этом месте успел навернуть не одну тысячу кругов. «А что плохого в том, чтобы валяться на больничном?» – спросил Борн. «При царе русские солдаты служили 25 лет. В статистике 7,5 лет из этого срока они проводили, поправляясь от ран и болезней». Лицо авторитета тронуло маска заинтересованности. «Что ты знаешь про медицинский отсек?» – спросил он. «Ни разу там не был». «Конечно, не был. А ведь ты все еще здесь. Наверное, тебе это неизвестно, но из медблока нет пути назад. Если кто-то на вертикали получает серьезные проблемы со здоровьем, то его лечат здесь, а затем отправляют в одну из тюрем Владивостока. Я этого не знал. Так вот, давай сразу разберемся. Или, если ты продолжишь попытки попасть с эмигранником, это закончится для тебя медицинским блоком. И я попаду в Владивосток? Не будь несмышленышем, не доберешься ты до Владивостока». «Да, я все понимаю. Прекрати пытаться попасть с эмигранником, повторяю. Забудь про эти каюты, иначе они станут твоей могилой. У меня есть шанс не попасть в медицинский блок. Может быть, я найду способ разобраться с тем орангутангом у входа. Ты про Сергея? Забудь. Просто выброси из головы и поставь мозги на предохранитель. Так у этой туши есть имя? Прояви немного уважения. Это Сергей, известный в узких кругах капитан. Отбывал политический срок в адовых условиях. Но он выжил, впоследствии был амнистирован и частично восстановлен в звании в обмен на службу в зоне. Какая красивая история. Я проникся. Ты не знаешь, что такое жизнь за решеткой. Ты заключенный, говоришь мне, заключенному, каково жить за решеткой?» Камаз посмотрел на Борунда, словно раздумывая, стоит ли озвучивать свою следующую мысль. «Знаешь, почему меня здесь уважают?» – спросил он. «Думаю, у тебя есть выходы на охрану». «Это да. Но откуда они у меня? Тебе не говорили?» «Нет. Я единственный из всего здешнего народа, который ранее сидел на верхнем уровне вертикали. В смысле? В прямом. Много лет назад я сидел за решеткой в Орловском Централе, том самом, под которым мы сейчас находимся». «Внушает», – признался Борн. «Может, это судьба?» «Начальникам был нужен кто-то, присматривающий здесь за порядком. Решили выбрать меня. Представь, что все мы прячемся в тоннелях метро от ядерной зимы. Представь, насколько будет ценен человек, работавший ранее машинистом метровагона. Вот потому меня и уважают». «Признаться, я не вижу связи», – сказал Борланд. «Но пусть это тебя не расстраивает. Я не буду оспаривать твою власть. Я дал тебе чипсы, значит, признал твое положение». «Хорошо. Тогда относись с уважением к моим советам. Не ищи друзей среди семигранников. Я верю, что среди них у тебя там были друзья. Это все было в прошлом. Оставь прошлое, переступи, плюнь и разотри. Тебя военсталы не примут, а честные сталкеры отвернутся. Ты станешь изгоем. Дальше будет просто. Слово, дело, провокация, медблок, яма, 2 на 1,5 метра. Приказ о переводе передадут в Владивосток, и эту бумажку все равно никто никогда не увидит. Ты этого хочешь? Как тогда быть? Просто никого не трогай, посоветовал Камаз. Не торопи время. Сиди, со временем привыкнешь. Здесь жить можно. Как у тебя наша система подарков? Очень умно придумано. Да, ты ждешь переклички, идешь в столовую, получаешь паёк. Открываешь, находишь ценный артефакт. К примеру, зубную щетку или 200 граммов водки в целлофане. Или наоборот, в пакете тебя ждет аномалия, способная испортить тебе будущее, какой-нибудь запрещенный предмет. И сразу путевка в карцер. Просто за то, что тебе не повезло с подарком. Но ты все равно вскрываешь. Сердце колотится, но ты не можешь отговорить себя вскрывать подарочный пакет. Сталкеры здесь очень любят обмениваться своими пайками. Никогда не знаешь, что тебе выпало. Обменяться нераспечатанным пайком с другим бродягой – самая азартная вещь в этом чудном месте. Запрещенные предметы, удивился Борн. Даже так бывает? Бывает. На этом держится вся вертикаль. А потому никто и не устраивает бунт. Дважды в сутки у нас лотерея, и этого хватает, что все спустили пар. запрещенное, — повторил Борн. — Так вы и подбросили железную вилку Геворгу? Камаз косо поглядел на него. Может быть, и была у кого-то вилка, не стал он отрицать, но никто не знал, кому она попадет, иначе это была бы не лотерея. Последнее слово Борнт услышал как-то иначе, чем раньше. Лотерея. Вспышка озарения пришла к Борнту, словно луч солнечного света, внезапно прорвавшийся через всю вертикаль. Сталкер медленно коснулся рукой головы. Улыбка облегчения появилась на его лице. «Знаешь, Камаз, у меня есть перед тобой маленькое преимущество», – проговорил он. «Я могу посмотреть на человека и по его виду сказать, какие у меня шансы найти артефакт и какие угодить в аномалию. Этому не учат на верхнем уровне вертикали». Камаз ничего не говорил. Он не проявлял даже малейшей тени, никакого намека на то, что понимает, о чем идет речь. «Георг не мог попасть в аномалию», – продолжал Борлан. «Не мог случайно найти вилку, из-за которой он попал в карцер. Он мог только получить свой паёк от того, кто точно знал, что в нем будет запрещенный предмет, и хотел его подставить. Потому что лотерея здесь не в том, кому какой пакет выпадет, а в том, кто какой пакет откроет, успев до этого перетасовать всю добычу. Социальное звено в сложной схеме. То, о чем сталкеры не задумываются, но без чего существовать не могут. Натуральный обмен хабаром. В этом и есть случайность. Но вопрос о том, выпадет ли в конкретному человеку пакет с сюрпризом изначально, не имеет никакого элемента случайности. Лицо Камаза продолжало оставаться бесстрастным. «Спасибо за беседу», – поблагодарил Борант. «И за молчание. Думаю, теперь я могу разобраться, что мне делать». Он хлопнул рукой по перилам и побежал к себе в камеру. «Рюша», – выпалил Борант, – «ты здесь?» «Да», – отозвался сосед с верхней полки. «Ты что-то хотел? Тот журнал. Ты достал его из пищевого пайка. Так ведь?» «Ну да. Здесь же больше негде. Ты съел две порции, твою и мою». «Ну? Что, если журнал был в моем пайке, а не в твоем?» «Не, так не пойдет», – скривился Хрюс. «Ты не пришел со своей порцией. По правилам вертикали она стала моей. Мы все получаем пайки в порядке очереди. Значит, то, что было в твоем мешке, стало моим. И журнал тоже». «Да я не претендую на твой журнал. Вставляй его себе, конечно. Я лишь прошу дать его посмотреть. Верну через минуту. Зачем он тебе?» «Я думаю, он предназначался для меня». «Как это? Люди, раздающие еду, точно знают, кому какой пакет упадет. Журнал был в пищевом пайке, который должен был съесть я». «Хорошая попытка», – хохотнул Хрюс. «Я скажу своим, как ты меня разводишь. Стучи кому хочешь, дай только почитать журнал. Обещаю, что верну». «Ну ладно», – согласился Хрюс и протянул журнал Борнту. «Читай, но так, чтобы я видел». «Спасибо». Борн быстро принялся листать страницы. Он не мог ошибаться. Где-то на страницах журнала должно быть сообщение для него. Сообщение от человека, сидящего в нижней камере. Журнал содержал однообразные статьи, написанные скучным, скупым языком. Ничего из того, что могло бы представлять интерес. Непонятно, как Хрюс мог это читать. Борн продолжал перебирать листы. И наткнулся на страницу, абзац с которой был обведен маркером. «Нашел что-то?» – спросил Хрюс. «Погоди». Заметка рассказывала о блестящем молодом программисте, русском иммигранте, сколотившем блестящую карьеру в Австралии. Рядом располагалось его фото. Этого человека Борнт не видел. Однако фамилия зацепила взгляд с первого раза. «Каминский, как у бывшего руководителя ЦАЯ. Вот оно», – пробормотал Борнт, чувствуя эмоциональный подъем. Не было никаких признаков того, что программист из статьи как-то связан с Мирославом Сергеевичем. Это был просто намек, что искать нужно здесь. Борн продолжал читать. Интервью, его губы беспрестанно шевелились, софт, счастливые часы, жена и собака, любимый пароль, пароль. Судя по написанному в статье, молодой автор перспективного стартапа был не против поделиться с читателями журнала одним из своих старых паролей, используемых в быту. Своего рода дарственный платок на счастье своим последователям, если кто-то надумает повторить творческий путь своего кумира в мелочах. Еще до переезда в Австралию для защиты он использовал слово «рефлекс», – сказал Борнт и опустил журнал. «Пароль – рефлекс». «Ты в своем уме, сосед?» – спросил Хрюс. Борнт молча положил журнал на его полку и вышел из камеры. «Эй, ты куда?» – завопил Хрюс. «Стой, сейчас ворота закроют. Останешься снаружи и неделю в карцере». Но Борнт его не слушал. Он стремительно сбежал до участка семигранников под возбужденные комментарии бродяг в каютах. Поскольку военсталы также находились на своих местах, никто его не остановил. Семигранник черной майки молча смотрел на Борна, как на приговоренного. «Рефлекс!» – выдохнул Борн, стоя напротив него. «Я знаю пароль для выхода. Рефлекс!» Прозвучал звуковой сигнал, и двери камер массово захлопнулись. На лице Сигранника показалось подобие сочувствующей улыбки. «Рефлекс!» – повторил Борланд. Раздалась сирена. «Тебе конец!» – донесся крик Хрюса, трясущего журналом сквозь решетку. «Увидимся через неделю, сосед!» Заработал громкоговоритель на стене. «Лечь на землю, руки за голову!» – проревел грубый голос. «На пол!» – Борланд в бешенстве ударил решетку. В дальнем углу открылась дверь. В блок ворвались 6 человек в защитной экипировке, шлемы, щиты. Все были вооружены дубинками. Борланд отступил от решетки, глядя на человека напротив. Вот и все. Игры закончились. Внезапно дверь камеры открылась. Только Борланд обернулся, как семигранник тащил его внутрь. Задняя стенка камеры отъехала в сторону, пропуская Сергея-гиганта, который мощными ударами кулаков свалил двух охранников на пол. Стальные навалились на него, но он каким-то чудом выдержал натиск. Ему помогал узкий проход в камеру, а противникам мешали щиты. Один из охранников бешено стукнул дубинкой по решетке. «Вы все умрете, уроды!» – проорал он. «Беги!» – крикнул семигранник Борланду в ухо. «Дальше по коридору! Я закрою дверь!» Не в силах здраво осмыслить происходящее, Борланд предпочел подчиниться. Он бежал по узкому коридору, освещенному тусклыми лампочками, висящими на сплошном проводе над головой. Скоро коридор закончил старой деревянной дверью, через которую Борланд вывалился в просторную комнату. Вдоль ее стен стояли стиральные машины. В воздухе пахло сыростью и плесенью. Тусклые лампы дневного света не вносили красок в общее восприятие, и вокруг них кружились мухи. Рядом с Борландом стоял человек в серой футболке и штанах цвета хаки, лысый, как бильярдный шар. Ему было на вид под 60 лет, но плотное жилистое тело могло принадлежать 40-летнему. Позади него стояли двое неизвестных, одетых так же. «Привет», – сказал Борланд, поднимаясь. «Как жизнь?» Человек не отвечал. «Рубин», – проговорил Борланд. «Здорово. Здорово. Ты меня не узнал? Или мне называть тебя сэр Рубин?» На лице человека отразилось слабое беспокойство. «Я тебя помню», – сказал он. «Думаешь, помнишь? Операция «Горизонт событий». Ты был в вертолете Клинчи, когда консул выстрелил в меня ампулой. Ты был на базе во время штурма стены войсками Глока. И я видел, как ты раненый смог укрыться в лифте». «Да», – кивнул Рубин, – «было дело». «Ты Борланд, тот, кто должен был взять один интересный нож и произвести один интересный удар». Рубин кивнул и сдержанно протянул руку, которую Борланд пожал. «Ну тогда привет. Рад видеть тебя живым, старина Рубин. Слушай, нам поговорить надо во многом. Ты здесь главный?» «Нет, не я». «Да, точно. Кто послал мне журнал с паролем от входа?» В дверь вошел Сергей, вытирая пот с лица. «Оставили в покое», – доложил он. «Но они злые». «Стоп, стоп», – сказал Рубин. Его лицо заметно оживилось. «Так тебе дали пароль от входа?» «Верно. Потому меня и впустили». Рубин хлопнул Борланда по плечу. «Раз тебе и пароль дали, то решение принято», – сказал он. «Какое решение?» «О том, что тебе можно доверять. Делайте, что считаете нужным. Но я здесь и назад в общий блок вряд ли вернусь, если вы не поможете». Незаметно возник уже знакомый семигранник в черной майке. «Меня зовут Градус», – представился он. «Для сталкеров градусник». «Я могу называть тебя Град». «Может быть», – усмехнулся Градус. «А у тебя хороший удар?» «У Сергея тоже. Рад стараться», – осклабился гигант. «Позади меня стоят Пепел и Чалый», – указал Рубин на двух венсталов. Те сдержанно кивнули. Борланд еще раз посмотрел каждому в лицо. Похоже, все ждали, что он скажет. «Мужики, а какова вообще ваша роль здесь?» – спросил он. «Конкретно ваша. Как вы тут выживаете, если охрана против вас?» Рубин покачал головой, и Борланд понял, что не получит ответов ни от кого из присутствующих. «Мне надо поговорить с главным», – сказал он. «О чем?» «О центре аномальных явлений». «Ты про взрыв?» – уточнил Рубин. «Взрыв?» – спросил Борланд. «Какой взрыв?» Семигранники переглянулись. «Стало быть, ты о нем ни о чем не слышал», – произнес Рубин. «Да, тебе точно надо поговорить с шефом. Проведите меня, все выясним». «Иди за мной», – махнул ему Градус, наклоняя голову и протискиваясь в какую-то коморку с проржавевшей решеткой. Борланд последовал за ним. «Где мы?» – спросил он. «Для чего эти коридоры?» «Позже поговорим», – ответил военстал, не оглядываясь. «Пусть шеф решит, куда тебя определить. Там посмотрим». Предупреждение звучало двусмысленно. Борнт молча шел за градусом, пока не достиг просторного помещения с множеством труб разного диаметра. По характерному запаху он понял, что это котельная. «Добрался, значит?» – послышался знакомый голос, и Борнт чуть не вздрогнул. «Спасибо, градус. Оставь нас». Военстал скрылся и закрыл дверь с собой. «Хо, черт!» – пробормотал Борнт. «Клинч, это ты? Рад меня видеть?» Майор Владимир Кунченко, известный в зоне под оперативным псевдонимом Клинч, вышел на свет. Он немного похудел, но ни вес, ни щетина на бледном лице не изменили выражение его глаз. «Борланд», – произнес он с доброжелательным видом, – «человек, изменивший мою жизнь к лучшему. Я приветствую тебя на вертикали». Глава 4. Виктор очнулся резко, как встревоженный зверь. Его привели в сознание толчки, интерпретированные организмом как побои. Он раскрыл глаза, какое-то время глядел в темноту. Покрутил головой, стараясь разглядеть хоть проблеск света. Ничего. Затем пришла головная боль, резкая, пульсирующая. Виктор потрогал затылок. Его охватил страх за свое зрение. Травма затылочной части головы могла остаться не без последствий. Затем он вспомнил все. Никто его по затылку не бил. Трое людей... В туалете кафе. Удар в лоб. Детектив ощупал его тоже. Лобная кость была цела. Воспоминания о человеческой анатомии принесли ему некоторое успокоение. Причинить серьезные повреждения человеку ударом в лоб не так уж легко. Хотя удар такой силы в висок он мог бы и не перенести. Толчки продолжались. Виктор понял, что находится в каком-то транспорте. Вероятно, в закрытом грузовике или фургоне. Вряд ли это был грузовик. У них специфический шум мотора, который точно бы был постоянно слышен из кузова. Виктор попробовал встать и почувствовал, как что-то натягивает его левую руку. Он пощупал ее правой и обнаружил металлический браслет, от которого отходила цепь, заканчивающая кольцом в стенке кузова. Виктора охватило бешенство, на миг заглушившее головную боль. Его посадили на цепь, словно дикого зверя. Как любитель благ цивилизации, Виктор расценил это как унижение. Не исключено, что нападавшие ушли в психологическую сторону вопроса, и именно поэтому обошлись с ним подобным образом. Хотя это бы означало, что им был нужен именно Виктор, а в этом детектив как раз сильно сомневался. Он бросил попытки разорвать цепь и уселся, стараясь собрать максимум сведений о ситуации. На него напали 3 человека. Значит, сейчас все они едут в кабине. Тесновато. Особенно если у них был еще и отдельный водитель. С другой стороны, у них могло быть несколько машин. Стало бы, с численностью противников тут гадать бессмысленно. Виктор ощупал пол под собой, наткнувшись на холодную резину, еле передающую вибрации двигателя. Кое-что его смутило больше, чем нападение. Ни один из похитителей не ехал с ним в кузове. При такой численности и наличии потенциально свободных людей, зачем оставлять пленника без присмотра? На миг Виктор испугался, ему показалось, что он в кузове не один. Глядевшись в темноту, он постарался рассмотреть силуэт. Никого не было. Насколько позволяла цепь, Виктор ощупал все внутреннее пространство. Здесь было пусто, никакого груза, никаких людей. Усевшись снова, Виктор обратился к личностям захватчиков. Слаженные действия, смелость в поступках. Он точно мог сказать, что никогда не встречался ни с кем из них прежде. Эти люди не могли быть из Цая. Это явно те же, что собирали кристаллы по всему городу. Не менее 10 человек с разнообразным оружием, транспортом, мотивацией. Центр аномальных явлений не мог скрыть такие активы. Пока что нападавших подводил всего один фактор. Никто из них не был подготовлен к аномальному воздействию. Никто не знал, как обращаться с кристаллами Марка и Алены. Именно поэтому они допустили провалы оба раза, пытаясь захватить камни. У Виктора было лишь 2 версии насчет того, кем были его противники. Это либо кремлевские, либо обычные наемники. Хотя могли быть и теми, и другими сразу. От этих мыслей Виктору стало еще хуже. Он не был готов идти против государства. Ни сейчас, ни когда-либо раньше. Россия перемалывала куда более серьезных людей. Одно его утешало. Рано или поздно нападавший изложит свои требования. Детектив прикрыл глаза и следующий час потратил на то, чтобы попытаться успокоиться. Транспорт остановился. Виктор от неожиданности впал в сильное волнение. Он ожидал более привычных маневров, сравнение тем, которые ощущаешь, задремав в рейсовом автобусе. Неторопливое снижение хода, пара плавных поворотов. Сейчас ничего этого не было, они просто остановились. Скорее всего, прямо у дороги. Виктор собрался, готовясь к худшему. Послышал хлопанье дверей, затем топот ботинок. От таких звуков нервы натянулись дальше некуда. Последовал лязг отпираемого замка, и внутрь ворвался свет от придорожных фонарей. По ту сторону стояли двое в непромыкаемых плащах. Дождь все усиливался. «К стене!» – послышалась команда. Виктор понял, что имеется в виду не расстрел, а требование прижаться к стенке фургона, и послушался. Один из людей в плащах забрался внутрь, держа фонарь и короткоствольный автомат. Виктора посетила нелепая мысль, что если гость будет стрелять, то испортит и кабину с передней стороны, включая панель приборов и лобовое стекло. Черт поставил фонарь так, чтобы осветить максимум пространства. Желтоватое сияние высветило его двухдневную щетину и ничего не выражающий взгляд. «Поговорим», — сказал он. «Меня зовут Болт». Виктор молчал. Двусмысленный позывной «у человека ничего не скажешь». Провоцирует на неверную трактовку, случайной аллегории. «Как твое имя?» – спросил Болт. «Виктор Корнеев». Детектив ожидал следующего вопроса, но Болт молчал. Казалось, он даже занервничал немного. «Как?» – переспросил он. «Корнеев, Виктор», – повторил детектив. «Работаю в ЦАЭ. Хотя из-за вас, ребята, мне завтра засчитать прогул». Реакция Болта его изумила. Болт поднялся, распахнул дверь и вышел наружу, оставив Виктора одного. Детектив молчал, гадая, в чем причина такого поведения. Неужели они всерьез ждали, что он окажется Марком? Не могла эта путаница длиться так долго. Спустя минуту Болт вернулся. Его движения были чуть более медлительными. «Документы есть?» – спросил он. Виктор вытащил пропуск в здание ЦАЭ. Болт покрутил его при свете фонаря и вернул обратно. Этот жест принес детективу огромное облегчение. Возвращение ему документов было единственным признаком, что его не планируют убивать. «Что ты делал в кафе?» – спросил Болт. «Смотрел камеры наблюдения». «Зачем?» «У моего друга свинтили номера. Я хотел понять, кто». Виктор внимательно смотрел за мимикой Болта. Если он спросит, выяснил ли Виктор, кто ковырялся с номерами, то вопрос прозвучит вполне невинно. Если же не спросит, то ответ Болту известен, а значит, орех у них. «Как зовут твоего друга?» «Врать не было смысла». «Марк», – ответил Виктор. «Ты ему дорог? Что вы имеете в виду? Твой друг отдаст кристалл взамен за твою жизнь?» «Нет», – ответил Виктор, – «не отдаст. Я не настолько важен для него». «Мы это проверим». Болт снова вышел из фургона. Там его ждали по меньшей мере четверо. «Веди себя смирно и останешься жив», – сказал Болт Виктору. «Тебе принесут одеяло и поесть». Виктор кивнул, ничего не говоря. Если его судьбу решали без него, то он старался хотя бы не усугублять положение. Но все же он не упустил возможности задать вопрос. «Зачем вам кристаллы?» – спросил он. Люди в плащах перестали перешептываться и посмотрели на него. «Ты и вправду не знаешь?» – спросил Болт. «Это даже немного весело». С этими словами он захлопнул двери снова, оставив Виктора в бесцельных догадках. Марк смотрел на слово, нацарапанное на своей машине, чувствуя, что стал свидетелем очередной катастрофы, разворачивающейся без его участия. Вертикаль. Было лишь одно объяснение этому посланию, и оно ровно ничего не проясняло. Дождь усилился, падающие с неба капли казались Марку еще одним проявлением издевательства со стороны судьбы. Он поспешно вернулся в дом, закрыв дверь на все замки и подавляя желание подпереть ее чем-нибудь. «Что случилось?» – спросила Полина в ужасе. «Что ты узнал?» Марк обнял ее, стараясь дышать спокойно. «Они взяли Виктора», – ответил он, не найдя более уклончивых слов. «Взяли? Он что, умер? Успокойся, я не знаю. Что он тебе сказал? Что он успел?» Марк рассказал ей то, что знал, стараясь не вдаваться в предположения. Полина забралась на диван, не говоря ни слова, и зарылась лицом в подушку. Сев рядом, Марк сжал ее руку в своих ладонях, почти ненавидя себя за то, что не может сделать большего. Если Полина сломается сейчас, их шансы на разрешение проблем стремительно упадут. «Я уверен, все будет в порядке», – сказал он с уверенностью. «Смерть Виктора никому не нужна». «Наши жизни никому не нужны», – всхлипнула Полина сквозь подушку. «Ты права», – Марк вздохнул. «Извини, мы не знаем, что случилось. Я должен поехать в кафе и на все посмотреть». «Нет, не уезжай никуда». «Хорошо», – Марк охотно поддержал эту мысль. Сейчас, когда она стала инициативой девушки, он мог развить ее в более осмысленную идею. «Теперь мы сами по себе. Ты готова уходить?» «Я не хочу уходить». «Мы и не будем. Но ты готова?» «Да». Кивнув, Марк осторожно отпустил ее руку и поднялся. «Что за вертикаль?» – спросила Полина, утирая раскрасневшееся лицо. «Тюрьма для сталкеров», – ответил Марк. «Должно быть, там находится что-то важное. Или кто-то важный». «Важный? Кто там может быть?» «Точно не Борланд. Почему?» «Потому что на машине было бы нацарапано его имя. Послание ведь предназначалось для меня». «Нет, ответ на все, что происходит, содержится на вертикали, и к Алексею отношения не имеет». «Ты хочешь туда поехать?» «Это невозможно. На вертикаль нельзя попасть просто так. И точно невозможно выбраться». «Хорошо», – сказала девушка, – «я не прощу тебе, если ты снова куда-то полезешь». Марк с облегчением воспринял эти слова. Полине следовало любой ценой забыть про Виктора Корнеева, чтобы сохранить остатки самообладания. Выспаться, отдохнуть, прийти в себя. Вероятнее всего, ночью она проснется, осознает, что в нее стреляли, и тогда неизвестно, какая наступит реакция. Но будет намного хуже, если реакция не наступит вообще. Немного подумав, Марк все же решил забаррикадировать вход. Положив хорнус с одного края и пистолет с другого, он сел в мягкое кресло напротив двери и принялся ждать. Тихое жужжание пробудило Марка от оцепенения. Он встрепенулся, опоздало понял, что уснул незаметно для себя самого. Схватив пистолет, Марк прислушался. Жужжание находилось внутри дома. «Бомба», – подумал Марк, беря кристалл со стола. Он создал в голове образ непроницаемого щита, позволил этому чувству охватить себя целиком, несколько раз вдохнул и выдохнул, чувствуя отклик от кристалла. Хорнус слабо блеснул фиолетовым, создавая подобие плотного барьера, невидимого со стороны. Марк глянул в сторону дивана, Полина продолжала спать. Видимо, нервное потрясение измотало ее. Марк перебросил на нее щит, стараясь удерживать эмоции на должном уровне. Затем он начал искать источник звука и нашел достаточно быстро. В нижнем ящике кухонного шкафа находился мобильный телефон, подключенный к зарядке. Марк вытащил его, внимательно смотрел. Номер звонившего был скрыт. Поколебавшись, Марк нажал на кнопку с зеленым значком. «Марк?» – послышался незнакомый взрослый голос. «Марк Северин?» «Допустим. Кто спрашивает?» «Это не имеет значения. Нам нужен твой кристалл». «Я хочу знать, с кем говорю. Это не важно». «Прощайте», – сказал Марк и прервал связь. Он продолжал стоять, пока телефон не зазвонил снова. «У нас два заложника», – уведомил голос. «Мне неинтересно». «Интересно. Ты знаешь, кто они?» «Знаю», – солгал Марк, ничего не понимая. «Даже если один из заложников Виктор, то насчет второго он мог только гадать». «Мы тебя предупредили», – спокойно сказал неизвестный. «Если мы не получим камень, они умрут. Я знаю, что будет, если вы камень получите». И считаю разговор беспредметным. «После их смерти мы придем за тобой. Ты знаешь, что будет?» «Что? Отправите меня на вертикаль?» Шар был брошен наугад, но Марк чувствовал, что попал в точку. Незнакомец стал активнее дышать. «Что тебе известно о вертикали?» «То, что оттуда все ноги растут. Имен я не назову, ты их знаешь. А те, кто рядом со мной нас слушает, их знать и не должны. Мы пришлем одного из заложников, и он передаст наши требования. Жди». Телефон умолк. Марк шарашенно захлопал глазами. Что же происходит в этой тюрьме? Одно упоминание, которое заставляет террористов впускать из рук единственную козырную карту. Вспомнив, что телефон можно отследить, Марк поспешно осмотрел его и полностью удовлетворился увиденным. Номер был украинский, на роуминге. На территории России вычислить его было невозможно. «Что случилось?» – спросила Полина, возникшая на пороге кухни. «Нам уходить?» «Нет», – ответил Марк, сам не зная, верно ли поступает. «Ложись спать». «Кто это звонил?» «Я не знаю, это не мой телефон. Если вижу Алену, спрошу». Полина кивнула. «Черт знает, что творится», — сказала она и машинально зевнула. Марк чуть не улыбнулся от такого проявления детской непосредственности. Вернувшись к своему креслу, он принялся ждать появления заложника. Виктор проснулся снова от скрежета отпираемого замка. Испугавшись, он потянул на себя кусок полусырой ткани, заменявший ему одеяло, и придвинулся к стенке. Впереди стоял неизвестный детективу боец. Светло-серый плащ выдавал его принадлежность к похитителям. Виктор помотал головой, словно желая сказать, что с ним все в порядке и трогать его нет нужды. Эти люди не на шутку пугали его. «Тебе звонят», – сказал боец, протягивая Виктору его телефон. Виктор взял свой мобильный, и боец ушел в сторону. «Алло», – неуверенно сказал детектив. «Добрый день», – послышался слегка хриплый голос, который мог принадлежать человеку в годах. «С кем я говорю?» «А куда вы звоните?» «Я лечащий врач Ольги Коротковой, которая сейчас пребывает в Альстромере. Вы просили позвонить, если в ее состоянии будут изменения. Виктор подскочил, чуть не ударившись головой. «Да-да, я слушаю», – протараторил он. «А как она?» «Полный отчет был бы длинным, так что я постараюсь объяснить простыми словами. Признаков облучения нет, серьезных переломов тоже. Ожоги первой степени левой стороны тела – многочисленные ссадины. Это не опасно. Куда серьезнее пострадала правая часть головы, куда пришелся удар о пол при падении. Ее прооперировали, и сейчас она стабильна. Обнаружили осколки в правом глазу, которые были извлечены. В общих чертах она идет на поправку». Виктор слушал, стараясь не упустить ни слова. «То есть все позади?» – спросил он. «Если не будет внезапных осложнений, то да. Ей необходимо остаться под наблюдением еще несколько дней. Что-нибудь надо сделать? Ничего. Ее страховка все покрывает. Впрочем, родственники часто приносят цветы и апельсины на случай, если пациент неожиданно очнется. Ольга Короткова выйдет из наркоза лишь через час. Можете ее навестить». «Вы сообщили в ЦАИР?» «Простите, куда?» «Центр аномальных явлений», – пояснил Виктор. «Не слышал такой организации». «Подождите, я перепутал. Не и сталкер. Позвоните туда, это место ее работы. Вы про ту контору, где вчера был взрыв?» «Да, Ольга в нем и пострадала». Пауза была слишком долго, и Виктор решил, что врач куда-то ушел, прежде чем он заговорил снова. «Эти сведения нам бы очень помогли, если мы с самого начала знали об этом». «Так вы не знали?» – поразился Виктор. «Ее же привезли к вам от нас. Ольгу привезла штатная машина нашей клиники. В ее карте было написано о взрыве баллона в химической лаборатории университета, что находится за 3 квартала от нас». «Что?» «К карте была приложена ваша визитка». «Визитка?» Виктор ощутил головокружение. Он вспомнил, что дал санитару свою карточку. «Если у вас есть вопросы, можете приехать в нашу клинику», – предложил доктор. «Спасибо, я так и поступлю», – пообещал Виктор. Спохватившись от внезапно осенившей его мысли, он заговорил быстрее. «Стойте, стойте, вы еще здесь?» «Да, я еще здесь. Вы сказали, что страховка Ольги покроет все ее лечение». «Да, на нее оформлен полис высшей категории. Признаться, я редко такие вижу. Не каждый житель Москвы может позволить себе подобную роскошь. Кто же оформлял полис, если у нее нет страховки нашего центра?» «Ее муж». «Муж?» – повторил Виктор оцепенело. «Да». «Я могу узнать его фамилию? Мы не вправе разглашать подобные сведения». «Я понял. Спасибо, я попробую скоро приехать. До свидания». Виктор опустил телефон, пытаясь собрать воедино все услышанное. Такой расклад сбил бы с толку любого, а вкупе с недавними событиями и вовсе заставлял мозги ехать на бекрень. Ольгу отвезла одна машина скорой помощи, а привезла другая, с другим первичным диагнозом, картой, описанием и, может быть, даже врачебным персоналом. Но к карте была прикреплена не весь откуда взявшаяся визитка с просьбой позвонить Виктору. Детектив не мог понять причин этой схемы. Зато, по меньшей мере, один вопрос он мог задать прямо сейчас. Громко подозвав к себе бойца, Виктор протянул ему телефон. «Спасибо», – сказал он. «Я поговорил. Почему вы решили позволить мне это?» «Поговорить с врачом?» – переспросил боец. «Почему нет? Пока мы не получили кристалл, ты нам нужен». «То есть ты со мной решил не ссориться?» Боец передернул затвор автомата. «Не искушай», – предостерег он. «Мы можем поискать другие пути». «Ладно, ладно», – поспешно сказал Виктор, пятясь назад. «Я буду вести себя хорошо». Его вид убедил бойца, и тот захлопнул двери, снова оставив Виктора в одиночестве. Марк обыскал дом, но не обнаружил ничего, что могло бы раскрыть личность ее владельца. По всей видимости, Литера сюда заглядывала нечасто. Марк даже не мог сказать, была ли она тут хоть раз до этого дня. Но дом знала хорошо, значит, просто научилась не оставлять следов. Полезный навык для всех, особенно связанных с зоной. Дверь забарабанили с такой силой, что Полина вскрикнула и чуть не упала с дивана, сразу проснувшись. Марк подскочил к столу, схватил пистолет, нацелился. «Откройте!» – послышался вопль. «Я один, со мной никого нет, откройте!» «Кто это?» – спросила Полина испуганно. Марк покачал головой. Среди ливня снаружи было невозможно понять, кто там стучит. Хозяин дома озаботился всем, но только не камерами наружного наблюдения. Тем не менее, Марк сделал знак Полине, чтобы она ушла в другую комнату, а сам осторожно дотянулся до замка и открыл дверь. Внутрь ворвался орех, мокрый до нитки и обессиленный. «Закрывай!» – выдохнул он, прислоняясь к стене. «Твою же мать!» – Марк закрыл двери. «Ты что здесь делаешь?» «А ты? К черту! Рад тебя видеть!» Марк помог ореху добраться до кресла, в которое тот рухнул, не говоря ни слова. «Попить дайте!» – попросил он. Полина выглянула из дверного проема. «Привет!» – улыбнулась она. «Сейчас принесу». «Ага», – кивнул орех, – «рад, что вы двое живы». «Так объясни, что происходит», – сказал Марк, садясь напротив. «Только быстро. Поболтать еще успеем. Как ты снова влез в это болото?» «Я не хотел», – Орех жадно выпил стакан воды, принесенной Полиной. «Когда все разбежались, я решил побыть где-нибудь рядом. Ну, это, посмотреть, куда ветер дует». «Понимаю. С Эмилем номерами обменялись на всякий пожарный. С Авуном контакты поддерживал. Теперь вот и с Уотсоном». «С кем?» «С Уотсоном», – повторил Орех. «Это же его дом». «Это дом Уотсона?» «Ну да». «Или если ты не знал, то как ты сюда попал?» «Алена впустила». «Тогда понятно». «А мне непонятно», – сказал Марк. «Откуда у Уотсона дом в Москве? Да еще и не один, если я правильно литеру понял. И чего это они вместе бродят?» «Почему бы и нет?» – пожал плечами Орех. «Они ж с детства дружат. А сейчас, когда фармер умер...» Марк подумал. Звучало вполне правдоподобно. «Но деньги на все это добро где он раздобыл?» «Да какая разница? Это сейчас самый главный вопрос. Я хочу знать, кто наш враг, а кто нет». «Ну, ты совсем даешь», – сказал, покачал головой Орех. «Раз тебе так интересно, то Уотсон долго артефактами торговал». «Не понял. Какими артефактами?» «Которые ему поставлял кристалл литеры. Они вместе на этом неплохо поднялись. Как Борланд ей кристалл отдал, так они начали. Делают аномалию, разряжают, получают артефакт, сдают на черный рынок. Полгода уже как занимается». «О, Господи!» – Марк закрыл лицо руками. «Идиоты!» Полина огорченно отвела взгляд. «Не думала я, что Аленка до такого дойдет», – призналась она. «Кристаллы ей отдали для самообороны, и только», – взорвался Марк. «Борланд в Оракуле не за то штаны протирал, чтобы какая-то дура за его спиной подпольный бизнес налаживала. Мы все вместе с Виктором все делаем, чтобы артефакты не проникли в обычный мир, постоянно подставляемся и жизнями рискуем. А вот с лидерой, стало быть, делают наоборот». Орех показал пальцем вверх. «Ты видишь крышу над головой?» – спросил он. «Вот ее бы у нас сейчас не было, если бы Уотсон так не делал. А вообще я тебе скажу так. Все люди разные. У каждого свои заморочки на тему безопасности. Вот ты сейчас без кристалла ничего сделать не сможешь. Алена сможет. Потому что власть денег в Москве открывает большие просторы». «Ладно, не будем об этом», – попросила Полина. «Расскажи, что за люди нам мешают». «Да что тут думать», – злобно сказал Марк. «Конкуренты Уотсона. Кто же еще?» «Вряд ли», – возразил Орех. «Короче, я не договорил. Я старался быть всюду в теме, чтобы в случае чего кому помочь. Видать, это было зря. Про информатора Виктора знаешь?» «Знаю. Он предположил, что ты с его людьми контакты вел». «Да, короче, у Виктора тема была хорошая – тебя страховать. Он вел в твое досье ложный адрес. Если бы за тобой пришли, он бы об этом узнал. Ну и торчали бы на том адресе я и Валера, человек Корнеева. Вчера за нами пришли. Пока вежливо, без стволов и всего такого. Ну, Валера сделал вид, что он – это ты. Те было собрались ее допрашивать о чем-то. И тут им звонят и говорят, мол, вы взяли не тех, настоящий Марк Северин сейчас в кафе зависает». «Ты слышал это сам?» «Да». В разговоре еще ляпнули что-то про вертикаль. Типа, что понадобится с тюрьмой что-то решать, а дальше я не помню. Продолжай. В общем, бойцы свалили, а мы с Валерой решили снова попробовать их от тебя отвезти. У Валеры был фокус, как у тебя, правда, цвета чуть другого, но похож. Это нас и навело на мысль о том, чтобы сделать подмену еще раз. Уже с машиной. Мы доехали до кафе, перевинтили номера, подождали, пока их фургон подъедет, и двинулись с места. Они за нами в погоню. Только на этот раз они уже решили нас завалить. Как вы успели прибыть к кафе раньше них? Я тоже думал об этом. Должно быть, они плохо знают город. Не москвичи, видимо, понаехавшие. Ну, как и все наемники, сказал Марк. Я видел, что вашу машину подорвали. Чем работали? Бросили гранату в тесте. Что это такое? Спросила Полина. Классика жанра, сказал Марк. Артефакт, перенаправляющий энергию взрывной волны. Значит, машину остановили. Валера погиб, печально сказал Орех. Когда они увидели меня, то поняли, что я их снова дурачил. Решили меня взять с собой. Кто-то вроде бы поехал уже на ваш настоящий адрес. Не знаю, как они на него вышли. Даже я его не знал. И как тебе на новый номер позвонить тоже. Решил на твоей машинке твоей про вертикаль написать. И правильно сделал, произнес Марк с легким чувством гордости за товарища. Я говорил с теми, кто тебя схватил. Стоило мне упомянуть тюрьму, как они обещали тебя выпустить. Что ты им сказал? Да ничего, я блефовал. Мне ничего не известно про вертикаль. Я думал, ты знаешь что-нибудь. Увы. Вздохнул Орех. «Мне лишь сказали встретиться с тобой и передать, что они хотят поменять жизнь Виктора на твой кристалл. Ты сам Виктора видел? Нет. Я не знаю, где он может быть. Ладно, решил Марк. Может, я с ними и встречусь. А ты заставил меня голову поломать, Орех. Такой самодеятельности от тебя я не ожидал. Чем богаты, тем и рады, потупился Орех. Ты бы знал, какие мы с Виктором теории строили на предмет того, откуда моя машина копия взялась. Хоть с этим разобрались. Идем дальше. Я хочу знать все о похитителях. Рассказывай мне все, что видел. У тебя уже есть план действий? Есть, кивнул Марк. Только надо будет где-то Полину спрятать. Без кристалла. Ну вот, вымолвила Полина. И снова я приношу проблемы одним своим присутствием. К утру дождь и не подумал стихать. Ливневыми потоками проселочную дорогу окончательно размыло, но к дому вело ровное бетонное покрытие, по которому Додж Швайпер проехал без труда. Видимо, Уотсон денег на ветер не швырял. Марк, Орех и Полина стояли у входа, готовые к отбытию. Зеленый спорткар они встретили неодобрительно. «Привет», – сказала Литера, выходя из машины под навес. «Чего нового?» «Мы едем выручать Виктора», – сказал Марк. «Я тоже?» «Нет, тебя попрошу взять Полину под защиту». Литера едва заметно кивнула. «Надолго?» – спросила она. «Если я умру, то на всю жизнь», – ответил Марк. Растерянно обернувшись, Литера посмотрела на свой автомобиль. «Шутка», – добавил Марк. «На 2 часа. Больше не понадобится». «Почему я?» «У тебя тоже есть кристалл». «У вас тоже. Свой я беру с собой. Он мне пригодится». «Понятно», – неуверенно сказал Литера. «Это все?» «Все. Привет Уотсону передавать не надо». «Он тебе тоже не угодил?» «Мне не нравится его бизнес». «Вот оно что», – Литера посмотрел на Ореха. «Ты ему мой новый номер дал?» Орех уклончиво переминался с ноги на ногу. «Ребята, давайте сделаем так», – предложила Литера. «Мы с вами посотрудничаем еще 2 часа, но на этом все. Мне кажется, нам нет смысла пытаться стать одной большой и дружной компашкой». «Согласен», – сказал Марк. «Мы все слишком разные. Как одна команда мы действовать никогда не сумеем. У нас разные подходы к жизни и к решению проблем. И к их созданию тоже». «Все, делишь мир на друзей и врагов?» – спросила Литера. «Я вынужден. Хотел бы я, чтобы все в мире были моими друзьями. Но так не получится. А я хочу видеть везде врагов, хотя меня вынуждает со всеми дружить. Это твое право. Борланда куда сунем?» Литера долго молчала, думая, что Марк что-то добавит. «Можно просто оставить ее там, где он есть, и смириться с этим», – предложила она. «В этом мы с тобой едины», – решил Марк. «Так ты возьмешь Полину к себе на время? Покатаемся за городом. Нет, лучше ближе к центру, в людном месте». «Как скажешь». Полина взяла свой рюкзак в руки и села на место пассажира. Литера проводила ее взглядом. «С задней стороны есть ворота гаража», – сказала она. «Ключи в ящике стола на кухне. Там 2 джипа. Берите, если хотите». Орех одобрительно хмыкнул и скрылся в доме. «Спасибо», – поблагодарил Марк. «Моя машина теперь засвечена. Ты точно не хочешь поменять свою?» «Точно, не беспокойся». «Дорога, как память, я понимаю». Литера вздрогнула и на миг превратилась в ту Алену, которую Марк видел в зоне, нежную и ранимую. Все же маска циничности еще не полностью приросла к ней. «Слушай», – сказал Марк мягко, – «я ни к чему тебя не призываю, просто ты помни, он тебя любит». Литера помотала головой, ничего не говоря. «Он любил тебя с той поры, как мы вернулись из зоны», – продолжал Марк. «Он жил мыслями тебе, работал в ЦАЯ, чтобы иметь возможность тебя уберечь. И хотя он сам этого никогда не признает, но он дал посадить себя в тюрьму для сталкеров, чтобы наказать себя за гибель твоего отца. Это сидит в нем с самого начала, грызет его без остановки. Он думает, что не имеет права быть рядом с тобой, пытаться приблизиться. Между вами стоит зона и все, что с ней, в ней произошло. Он не может ее преодолеть. Но ты можешь, Алена, дай ему прощение. Пора заканчивать с этими камнями на душе». «Не надо», – прошептала Алена. «Пожалуйста, не сейчас». «Хорошо». Дождь продолжил монотонно барабанить по навесу. 2 часа», – сказала Литера. «Да, спасибо». Литера кивнула в последний раз, быстрым шагом подошла к Вайперу. Через несколько мгновений спорткар помчался в сторону центра Москвы. Появился довольный Орех, показывая связку ключей. «Нашел», – похвастался он. «Пойдем в машинки посмотрим». «Ты хоть знаешь, что мы будем делать?» – спросил Марк. «Корней выручать, разве нет? А конкретнее, расскажи, с чего начинаем». «Ну, Орех задумался, ты уже решил, так ведь?» «Обалдеть!» – Марк прислонился к стене, глядя в сторону. «Что?» – забеспокоился Орех. «Что я не так сказал? Ты думаешь, я универсальный решатель всех проблем?» «Да нет, наверное», – неуверенно вымолвил Орех. 5 баллов за ответ», – вздохнул Марк. «Друг, у меня к тебе просьба. Пойми, что я не бессмертный. Я не могу физически разбираться со всем дерьмищем, которое судьба приносит лопатами. Да я понимаю. А мне кажется, что не понимаешь. Орех, ты меня извини, но порой мне кажется, что ты просто дурак. Орех молчал, но лицо его покраснело. Трехэтажный мат он востерпел, поскольку привык к нему, как все молодые люди начала текущего века. Но простейший старомодный эпитет проник его в сознание, минуя все барьеры. «Тебя недавно похищали», – добавил Марк. «Те самые люди, которые устраивали покушение на Полину. Тебя спас мой тупой блеф. Одно лишь слово по телефону, сказанное наугад какому-то человеку, которого я никогда не видел. Тебе просто везло, я второй раз это не прокатит. Сейчас я думаю, как вытащить Виктора и сделать так, чтобы ничего подобного не повторялось. Но если я буду при этом видеть твою ухмылку, то мне не останется ничего другого, кроме как плюнуть на все. Потому что без тебя мне не справиться, а ты мне сейчас нужен в серьезном состоянии». «Почему ты решил, что я не серьезен?» – тихо спросил Орех. «Потому что дурачусь? А может, я так стресс сбиваю? Ты об этом не подумал? Или мне тут истерику устроить, что ли?» «Ладно, хорошо», – сказал Марк. «Будем считать, что ты сбивал стресс. Хорошо». «Нет, не хорошо. Я в плен попал, потому что тебя спасти хотел. И сейчас хочу Савуна вытащить. Это теперь называется глупостью?» «Да», – ответил Марк, – «это и есть глупость. Только я не говорил, что это плохо». Орех почесал лоб. «Ну, лады», – сказал он, – «что делать будем?» «То, что от нас хотят. Позвоню им, скажу, что отдам кристалл». «Отдашь?» «Повторяю, скажу, что отдам». «А», – понял Орех, – «а мне что делать?» Марк взял у него ключи. «Просто будь рядом», – ответил он. «Мне это очень помогает и всегда помогало. А хоть я и слишком плох, чтобы это признать». Орех хлопнул его по плечу. «Пошли, друг», – сказал он. «Решим вопрос, нажрёмся пива». Когда Виктора вывели на свежий воздух, то забрали одеяло. Детектив стоял под дождем, глядя на людей в плащах. «Что?» – спросил он. «Расстреливать будете?» Сказав это, он тут же пожалел о своих словах. Даже если это предположение оправдается, он только что упустил возможность пойти на смерть с гордо поднятой головой. С другой стороны, сейчас он понимал, что это крайне нелепый способ причинить возможное угрызение совести палачам. Этим людям было наплевать на его жизнь. «Посмотрим», – ответил Бул. «Твой друг звонил. Он готов отдать кристалл». «Что же?» – проговорил Виктор, подбирая любые слова, звучащие убедительно. «Я рад». «Посиди здесь пока. Никуда не уходи». Виктор сел в холодную, грязную, мокрую траву. В какой-то степени он радовался дождю, который мог оправдать бившую его мелкую дрожь. У него в жизни были самые разные ориентиры, дающие чувство собственного достоинства, но сейчас он был опустошен. Не в последнюю очередь из-за разговора с врачом. Виктор не знал, что именно ранило его сильнее – описание полученных Ольгой травм или известие, что у нее есть муж. Детектив ощущал себя как золотоискатель, докопавшийся до драгоценной жилы и внезапно обнаруживший, что долгие месяцы разрабатывал чужое поле. К тому же в нем разгорались ненависть и презрение к себе за то, что он допустил собственнические мысли по отношению к женщине, которая борется за жизнь даже сильнее, чем он сам. А дождь и запахи свежей природы и вовсе нарушили его душевное равновесие, дав ему понять, что он совсем не желает умирать. От всего, у всего должен быть смысл, но в досрочном прерывании жизни Виктор именно сейчас никакого смысла не видел. Поэтому детектив приказал себе смириться со всем, что может произойти. Сейчас все зависело от Марка и его решений. До места встречи Марк доехал через 40 минут. Орех с второй машины он оставил чуть позади, вне пределов видимости. Перед ним был темно-коричневый микроавтобус, за рулем которого сидел один человек. Марк знал, что противников минимум трое. Скорее всего, один сидит в кузове с Виктором, а второй притаился с винтовкой неподалеку. Оставив джип на траве, Марк пешком направился к микроавтобусу. Открылась дверь пассажира, но никто не вышел. Марк расценил это как приглашение и залез в кабину. «Я Болт», – сказал наемник. «Говорить будешь со мной». «Да мне не важно, с кем», – ответил Марк. «Ты принес кристалл?» «Принес». «Покажи». Марк вытащил из кармана руку с Хорнусом. «Дай», – потребовал Болт. «Забери». Наемник смотрел Марку в глаза, не пытаясь взять кристалл руками. «Давай определимся», – спокойно сказал Марк. «Ты знаешь, на что способен кристалл? Сейчас на мне висит невидимый щит. Он предохраняет от пуль, взрывной волны и прочих высокоскоростных кинетических колебаний. На медленные движения, вроде ударов, он не отреагирует. Но я всегда могу дать кристаллу новый приказ. Например, испепелить тебя на месте. Поэтому, если ты хочешь, чтобы я отдал его, тебе придется хорошенько поработать. Что я должен делать? отпустить Виктора, а взамен... Взамен я обещаю тебе 1 минуту своего времени, в течение которой выслушаю все, что ты скажешь. Так не пойдет. Тогда прощай. Марк открыл дверь. Подожди, остановил его Болт. Дай подумать. У меня не будет времени думать. Минута моего времени стоит дорого. Я не веду переговоры с террористами, так что эту уступку с моей стороны ты должен ценить. Отпусти Виктора, и мы поговорим. У тебя будет шанс убедить меня отдать кристалл. Или же ты можешь от этого шанса отказаться. Выбирай. Болт 4 раза стукнул стенку за собой. В задней части вышел Виктор в сопровождении одного из наемников. В зеркало заднего обзора Марк увидел, как Виктору что-то сказали, и он медленно пошел прочь. Вскоре зазвонил телефон. «Все в порядке», — сообщил Орех. «Саун тут. Мы уехали». «Хорошо», — сказал Марк и убрал телефон. «Минута пошла». «Мне не нужна минута», — сказал Болт. «Я просто не хотел, чтобы Корнеев пострадал». Марк с интересом присмотрелся к лицу наемника. Похоже, тот говорил правду. «Так Виктор вам нужен?» — спросил он. «Не мне», — мотнул головой Болт. «Начальству». «И кто ваше начальство?» «Это не имеет значения». «А чего Корнеев не должен пострадать?» Болт поднял руку с лежащей в ладони гранаты. «Вот от чего», — ответил он, выдергивая чеку, и посмотрел на Марка. Его взгляд был красноречивее любых слов. Марк толкнул дверь микроавтобуса и выскочил наружу, концентрируясь на образе щита, прочного, непроницаемого. Взрыв казался приглушенным, но огневая вспышка, охватившая автобус, была чересчур яркой. Марк откашлялся, попробовал подняться на ноги, но тут же его оглушил сильный удар по голове. «Марк!» Топот ног в мокрой траве не был слышен. Кто-то наклонился над Марком, заслоняя капли дождя. «Марк, ты цел?» – спрашивал Орех, помогая ему встать. «Да», – хрипло сказал Марк, разжимая и сжимая кулаки. «Что случилось?» «Мы видели взрыв», – сказал Виктор, стоящий рядом. «Ты взорвал кабину?» «Не могу поверить». «Нет, не я». Марк жадно хватал ртом воздух. «Это он сам, гранаты». «Где кристалл?» «Мы не видели». Марк смотрел траву. Хорнуса нигде не было. «После взрыва меня ударили», — говорил Марк в отчаянии. «Там был третий. Он забрал кристалл с собой». Виктор напряженно смотрелся. «Двое выживших ушли», — сказал он. «Марк, о чем вы говорили?» «Мы ошиблись», — сказал Марк. «Это были не кремлевские. Мы имеем дело со смертниками. Люди из правительства так не поступают. Эти в плащах не слишком профессиональны, но ради кристаллов пойдут на все». «Кто это может быть?» — спросил Орех. «Не знаю». Марк похлопал себя по карманам. «Мой телефон сломался. Дай мне свой». Марк попробовал дозвониться Полине, затем Литере. Безрезультатно. «Что-то случилось», – проговорил Марк. «Что-то случилось». «Эй!» – Виктор встряхнул его. «Приди в себя, слышишь? Нам надо убираться и подумать, что делать. Орех, тащи его к машине. Я за руль, ты езжай за мной на второй». «Хорошо». Дождь не прекращался. Охвативший всю Москву, он казался аномальным, словно лился из невидимой зоны, плавающей высоко в облаках. Вайпер стоял у торгового центра. Сквозь крупные струи воды на лобовом стекле были еле видны прохожие с зонтами. «Что мы тут делаем?» – спросила Полина. «Нам надо стоять где-нибудь», – ответил Литер, безучастно глядя в сторону. «Вот мы и стоим. Надо в людное место. Давай в маркете спрячемся. Или в кинозале. Не поможет. Тут всюду камера, везде людное место». Полина заерзала на сиденье. «Давай хотя бы внутрь зайдем», – предложила она. «Это не имеет смысла». «Тогда вокзал. Если что, то и смыться сможем». «Нет», – возразил Литер. «На вокзалах никто никому не помогает. Там все люди случайные, проездом. Никто не сорвет свои планы, чтобы помочь, если за нами придут». «Все ты знаешь», – вздохнул Полина. «Меня всему отец научил». «Да, наверное. Мы всему обязаны своим отцам. Вот мой научил Марка стрелять». Литер не ответила. Полина достала шуршащий пакет. «Хочешь бутерброд?» спросила она. «Нет, и это сэндвич». «Какой вредный телохранитель», сказала Полина с полуулыбкой. Литер хранила молчание. «Что такое?» спросил Полина. «Обиделась?» «Нет, просто подумала. Я сейчас поняла кое-что. Я еще никогда ни о ком не заботилась». «А как же так? О своих друзьях?» «Ни о ком. Только все обо мне. Я ни разу никого не оберегала». «Виктимный типаж», сообщила Полина. «Тебя многие хотят обидеть». «Не буду спорить. Как тебе с Марком живется? Ты от него таких слов нахваталась?» «Очень хорошо живется». Полина жевала сэндвич с удовольствием. «С ним быстро учится радоваться мелочам». По щеке Литера полились слезы. Она вытерла нос рукавом. «Ты чего?» Полина чуть не подавилась. «Извини, если я «Как бы я хотела быть тобой», – вымолвила Литера. «Что? Хочу быть как ты, тихой и домашней. Родиться, жить, умереть, как все люди. Мы и так умрем когда-нибудь. Извини, я забыла». Полина вытерла губы салфеткой, затем вытащила еще одну и отдала Литере. «Ладно, неважно». Литера промокнула салфеткой глаза. «Важно, Алена, тебе в жизни опора нужна. У тебя же ее нет». Литера ничего не ответила, но было видно, что она непроизвольно сжалась. «Ты сказала, что девушка сталкер», – осторожно напомнил Полина. «Нет у меня никого», – сказала Литера. «Тогда как?» «Никак. Это мой крест. Быть женским персонажем в чьей-то истории. Дочь сталкера, подруга сталкера. Может, даже когда донесь стану матерью сталкера». «А Уотсон?» – спросила Полина. «Что Уотсон?» «Тот дом принадлежал ему, и у тебя были ключи. Ты там ходила так свободно». Литера слегка усмехнулась. «С ним у нас скорее нет, чем да», – ответила она. «Так да или нет?» «Нет, мы друзья и всегда ими были». Дождь усилился, хотя казалось, что это невозможно. Зря папа в зону пошел. Литера убрала салфетку. «Лучше бы просто жили вместе и когда-нибудь умерли, как одна семья. Хочешь гамбургер?» «Хочу». «А нету? Пошли». Они вышли под ливень, бодрящий и освежающий. «У меня нет опоры в жизни», – громко сказала Литера. «Никакой, нет цели». «А мне не понадобилось», – прокричала Полина в ответ, подходя к ней. «Я была целью и опорой для другого. И у тебя есть кто-то, для кого ты можешь ею стать. Но ты не обязана». «Почему все хотят, чтобы я была с Борландом?» «Кто все?» «Да вас знают три человека. Никто этого не хочет. Просто мы для тебя и есть весь мир. Потому ты и согласилась меня». Полина не успела договорить, Литера толкнула ее вниз. Стекло вайпера разбилось. По асфальту забегала красная точка лазерного прицела. В руке Литера оказался кристалл. Через мгновение ее окружил фиолетовый щит. Вторая пуля не смогла пробить его, энергия ушла вниз, разбив дорожное покрытие. Полина уже была внутри вайпера. «Сюда!» – крикнула она, заводя спорткар кнопкой. «Скорее!» Литера быстро села за руль. Впереди показался знакомый минивэн. Литера нажала на газ, объехала его. Сквозь разбитое стекло мелькнули люди с короткоствольными автоматами. «Камень мне!» – крикнула Полина, забирая у Литеры кристалл и высовывая его в окно. «Не смотри!» – Литера чуть отвела взгляд, стараясь при этом видеть дорогу. Ослепительная вспышка заставила ее на миг прикрыть глаза. Свет был такой яркий, что фары минивэна позади стали ей казаться красными. «Что это было?» – вскрикнула она. «Вежливая защита!» Вайпер вильнул чуть в сторону. Полина с испугом посмотрела на водительское кресло, слегка запачканное кровью. На правом бедре Литеры была рана, из которой била кровь. «Тебя задело», – сказала Полина. «Остановись». Литера остановила вайпер без возражений. Сквозь ливень было невозможно понять, где они находятся. «Бери кристалл и беги», – сказала Литера, бледнее на глазах. «Только с тобой. Я обещала Марку. Ты сделала все, что могла. Мой черед». Полина вышла из машины с тревогой, глядя назад. На дороге было пусто. Скорее всего, нападавшие перекрыли ее с обеих сторон. Девушка вытащила телефон. Связь отсутствовала, враги позаботились о глушилках. Выйдя на середину дороги, Полина глубоко вздохнула. «Марк», – прошептала она, – «надеюсь, ты мною гордишься». «Смотри», – говорил Марк, направляя ее руку, – «кристалл сам ничего не делает. Делаешь ты. Он лишь проводник, как волшебная палочка. Думай о том, что ты хочешь сделать. Целься и пропускай через себя эмоцию». Полина нацелилась на настенные часы. «Хочу мир во всем мире», – торжествующе провозгласила она. Кристалл испустил слабое свечение. От последующего светового выстрела девушка чуть не выронила его. Сильный ветер разнесся по комнате, многократно отражаясь от стен. Часы слетели и упали на пол. По корпусу пошла трещина. «Что это было?» – удивилась Полина. «Я ж такого не хотела». «Эмоции казалось сильной и, что важнее, неоднозначной», – объяснил Марк, улыбаясь. «В организме человека и в его сознании нет таких абстрактных понятий, как мир во всем мире. Кристалл интерпретировал твое желание как стремление что-то изменить, но неизвестно, что именно. И создал не менее хаотичные проявления. Химические процессы в мозгу в ответ на запрос о мире могут родить спонтанные цепочки реакций. Ничего, что я так говорю? Ничего. Мне нравятся умные слова. Для работы с кристаллом нужно мысленно переживать самые простые эмоции и порывы. Безопасность для щита, охота для атаки, голод, секс, все. Теперь я поняла, почему ты не даешь мне спать с кристаллом под подушкой». Они засмеялись. Фары пронзили туман, спустившийся после яркой вспышки. По центру дороги мчался коричневый седан. Полина перехватила кристалл. «Мир вам», – процедила она. Воздух мигом сменил направление, стянувшись в воронку, засасывающую в себя дождь. Через секунду она трансформировалась в мощный ураган, который смел седан на обочину. Послышался пронзительный гудок. За седаном ехали два грузовика. Видимо, «Вайпер» пытались раздавить импровизированным тараном. «Всем лучей добра», — сказала Полина, поворачиваясь к ним. Один из грузовиков разрезала посередине, словно лезвием гигантской гильотины. Кабина задралась вверх и грузно грохнулся дорогу. У второго грузовика лопнули все 18 колес, и он беспомощно протащился на брюхе, выбивая искры. Громкий скрежет и дым окутали оба металлических чудовища. Правый грузовик, отставая, ткнул левый в заднюю часть и перевернул его. «Возвращайтесь туда, откуда пришли, земноводные», — пожелала Полина, поднимая кристалл. «В воду!» Дождевая стихия свирепствовала вокруг «Вайпера», подхватывая искорёженные машины, мусорные ящики, выкорчевывая фонарные столбы с проволочным мясом. Сквозь подобную блокаду пробраться было невозможно. Открылась дверь «Вайпера». Литер вылезла наружу, волоча правую ногу. «Хватит», — произнесла она. Полина ее не слышала, но поняла сказанное. Металлические жертвы урагана с диким грохотом попадали на землю. Где-то с неистово завывала сигнализация. Послышался громкий хлопок, и Полина едва успела заметить летящую к ним гранату. Девушка сама не поняла, что за эмоции ее посетило. Прежде чем кристалл материализовал ее посыл в тугой непроницаемый щит, к Полине пришла нелепая мысль, что химические реакции в мозгу человека быстрее любых гонок вооружений. Взрывом сплющила «Вайпер», превратив его в раскаленный факел. Полина не чувствовала жара, просто прижимала литеру к себе, глядя, как огонь огибает их. Отойдя чуть в сторону, Полина ощутила, как ее охватывает крупная дрожь. В глазах потемнело, она выронила кристалл, и он откатился далеко на плавящийся асфальт. Откуда-то издалека слышались вопли. Полина сделала глубокий вдох и с удовлетворением поняла, что крики принадлежали не ей. Литера смотрела на нее, стараясь что-то сказать. «Что?» – спросила Полина. «Твоя голова, она. Что с моей головой?» Полина попробовала коснуться своих волос, и ее пальцы наткнулись на что-то острое. Голову мигом пронзила сильная боль. «У тебя гвоздь в голове», – сказала Литера, седая на дорогу. «Смеешься?» – спросила Полина и потеряла сознание. Она упала на Литеру. Алена, как могла, попыталась смягчить ее падение, приняв вес на больное колено. Скрипнув, она рухнула на асфальт, держа Полину на себе. Из головы девушки торчал тонкий штырь. Послышался топот ног. Литера нащупала первый попавшийся камень и в ярости повернулась на звук. «Назад!» – крикнула она. Силуэты в густом тумане оставались на месте. Это были просто случайные прохожие. «Вайпер» горел. Литера отползла подальше, оттащив Полину прочь. У нее едва хватило сил, чтобы подняться на ноги. Кристалл безнадежно потерялся в куче пылающего хлама. Силуэты прохожих стали отчетливее. Позади них виднелся туристический автобус, с которого выпрыгивали возбужденные люди. «Помогите ей!» – крикнула Литера, вставая на здоровую ногу. «Она ранена!» Через несколько секунд на нее никто уже не обращал внимания. Литера оглянулась по сторонам в поисках врагов, но они испарились, не решаясь действовать в присутствии стольких свидетелей. Добравшись до угла, Литера сползла по стене и отключилась. Глава 5. Первое время Борланд стоял на месте, оценивая обстановку. Разумом он понимал, что из тюрьмы ему деваться некуда, но таких целей он пока что не ставил. Любой шторм можно было преодолеть на одной волне за раз. Намерения майора ему все еще оставались непонятны. Ожидать можно было чего угодно, но все равно у Борланда оставались руки, ноги и голова, а у стены валялись куски неплохой для таких случаев арматуры. Прям приглашение или провокация, что более вероятно. «Ну, приветствую», — сказал Борланд. «Как ты здесь оказался?» Майор продолжал смотреть на сталкера с улыбкой, словно случайно встретившись знакомого на вокзале. Он не походил на заключенного, хотя выглядел как человек, долгое время не имевший свободы передвижения. Возможно, он всегда так выглядел, не имея в своем подчинении авиационного парка. «Неисповедимы пути сталкерские», — проговорил он. «Вчера там, сегодня тут. Ты не сталкер». «Увы», — согласился Клинч, — «и даже не в общем блоке. Так сказать, недостоин. Как ты попал сюда? На этот этаж? Я про вертикаль. Не ожидал встретить тебя здесь». «Хороший вопрос», — согласился майор. «Я задам тебе другой. Для чего создали вертикаль?» «Без понятия», — признался Борланд. «Садись, я объясню». Уоррен сел на жесткий желтый пластиковый стул. Другой мебели здесь не было, если не считать пары потрепанных до нельзя самодельных деревянных столов. Он задумался, как великан Сергей помещается на стульях. Чуть далее он заметил два стула с оторванными ручками. Нетрудно было догадаться, чья это работа. Клинч оценивающе посмотрел на сталкера. «Что ты знаешь про Тикаль?» – спросил он. «То же, что и все. Тюрьма для сталкеров, обустроенная под Орловским централом. Мне уже провели экскурсию. Познакомились с местной фауной, но не предупредили, что здесь тоже водятся тигры. Весьма полщен в сравнении. И из-за чего же надо было делать тюрьму для сталкеров? Чего не знаю, того не знаю. Продолжай. Просто говори, что ты знаешь об этом месте. Выдвигай любые предположения, генерируй идеи. Мозговой штурм, да?» – спросил Борн. «Ну ладно. Я помню мужика по имени Драм. Одного из твоих. У него была татуировка с эмигрантным болтом». Клинч кивнул. «Вот именно», – произнес он почти торжествующе. «Что именно? Ты помнишь отдельные элементы, ключевые точки, отдельные впечатления. Это значит, что вертикаль работает как надо. Она становится символом, ярким и запоминающимся». Борн терял нить разговора. «Ясни, пожалуйста», – попросил он. «Помни, что ты разговариваешь с тупым сталкером, который все профукал и в итоге загремел на нары». «Ладно, комедиант», – согласился Клинч. «Дам намек. Чтобы понять суть вертикали, попробуй мысленно увеличить ее размеры». Борн попробовал. «Это не полная тюрьма», – сказал он. «Верно. Это часть большого комплекса, стартовая площадка. Огромного комплекса. Большего раз в 15, как минимум, не считая технических помещений. Но зачем копать такой бункер? А столько сталкеров в зоне нет». Борн замолчал. «Это для другой зоны», – догадался он. «Верно. Вертикаль – это комплекс для содержания сталкеров, предназначенных для исследования и покорения московской зоны». «Значит, московская зона – это уже не просто болтовня». «Какая болтовня? Четкий план, кристальный и пошаговый. Но кто хочет превратить Москву в зону?» «Кто-кто?» – недовольно отмахнулся Клинч. «Левин. Минутку. Левин работает всего ничего, меньше года». Клинч вытащил сигареты. «Будешь?» «Не курю». «А я вот начал», – Клинч закурил. «Стоило снять погоны, понеслось». Борнт его не торопил. «Пусть майор соберется с мыслями, если надо». Во всем был смысл, даже в случайных паузах. «Левин начал заниматься московской зоной раньше», – сказал Клинч. «Еще когда в другой зоне, нашей, всем руководил Глок. Глок был из президентской знати». «Верно, ребенок Кремля, как и Левин. А хотя тот тянет по меньшей мере на подростка». «Они из одного отдела», – догадался Борнт. «Разумеется». Левин порадовался, когда Глок покинул Москву, чтобы заняться старой зоной, и быстро занял его место. Советник президента России по делам зоны, мать ее дери. Уже тогда было известно про московскую зону? Нет, конечно. Глок возглавил старую зону лет 6 назад. Никому тогда не было дела до создания новых, разве что на территории врага. Но здесь куда гуманнее послужит ядерная бомба. Борн задумался. 6 лет назад он ходил по зоне просто бродягой и никаких ее тайнах не задумывался, не говоря уже про закулисные интриги. Тогда еще не появился Марк, поставивший все с ног на голову. «Левин занял место Глока в правительстве», – продолжал Клинч. «Мирослав Сергеевич стал во главе ЦАЯ, просто следя за тем, чтобы все шло гладко. Он выступал за изучение зоны, но без намерений заставить ее работать на себя». Вот тогда кто-то, уже не сказать кто именно, инициировал модель московской зоны. Но то была всего лишь теория. Никто не знал, что да как. Разработки велись наугад, без четких намерений. В основном все вовлеченные занимались лишь тем, что прорабатывали экономическую сторону вопроса. Прежде всего думали, что будет, если по щучьему велению Москва окажется охваченной зоной. Как это отразится на правительственном аппарате, жителях столицы, военной сфере и так далее. А вертикаль? Вертикаль придумали тогда же. Начали рыть комплекс бункеров, сперва как просто тюрьму. Ведь если бы старая зона внезапно увеличилась, или, что еще хуже, начали бы появляться новые зоны, то неизбежно бы увеличилось количество людей, вовлеченных в сталкерство. Затем идею тюрьмы развили, преобразовав научный комплекс, практически аналог ЦАЯ, где образцами для исследований служили бы люди, побывавшие в зоне. Кому-то не давали покоя слава нацистов? Так далеко умные головы не заходили. Планировалось всего лишь изучить психологию сталкеров, понять принципы, по которым они строили общество. Все эти кланы, торговцы, борьба за территорию, никому не нужно, иерархия, субординация, прямо рай для опытных грантоедов. Но все это осталось на бумаге. В действительности вертикаль оказалась просто тюрьмой. Кто финансировал ее строительство? Сначала все шло из государственной казны, затем ГЛОП подсветился, и в дальнейшем тюрьму копали на деньги Центра аномальных явлений. То есть казна недополучала денег из зоны. Зона проходила по бумагам как военная территория, а значит дотационная. Армия всегда убыточна. И что дальше? Клинч закурил очередную сигарету. Финансирование прервалось, когда твой друг Марк снял купол с центра зоны, ответил он. Строительство комплекса приостановилось, готовые части преобразовали в тюрьму. А когда 2 года спустя ГЛОК таинственным образом разлетелся на куски вместе с вертолетом в воздухе старой зоны, то и проект «Вертикаль» свернули. Он стал секретным. Почему секретным? И от кого? От родного российского правительства. В ЦАИ решили подчищать хвосты. Нет ГЛОКа, нет и связанных с ним дел. Тем более, что Мирослав начал выступать против дальнейшего строительства комплекса. Видимо, он решил, что развитие вертикали способствует продвижению идеи создания новых зон. Можно было затопить вертикаль, предположил Борнт, или залить бетоном, законсервировать любым другим способом, или попросту подарить Орловскому централу. Можно было, но не стали. Левин переключился на проект московской зоны, и ему понадобились сталкеры в большом количестве. Пушечное мясо, но подготовленное, квалифицированные расходники. Тогда у меня вопрос, зачем создавать московскую зону? Клинч не был обескуражен. А зачем создавать системы воздушной обороны, мониторящие гражданские рейсы? Спросил он. Зачем содержать полицию? Почему Украина воюет с собственным народом? Все очень просто. Зона – идеальное средство устрашения. Устрашение кого? Своих же, русских? Нет, мирового сообщества. Ради одобрения англоговорящих пиджаков Россия будет уничтожать свою столицу? Да нет, конечно. Говорю же, московская зона была всего лишь гипотетическим проектом. Но Левин как-то понял, каким образом его реализовать. И ты знаешь как? Знаю. И знаешь, как ему помешать? Я уже начал ему мешать, сказал майор, и бросил Борланду газету. Слышал про взрыв в ЦАИ? Это еще не конец. Что это было? Спрашивал Орех. Кто-нибудь мне объяснит? Виктор молча вел машину, угрюмо глядя перед собой. Будь ты уставишься в одну точку на стекле. Марк усомнился в том, что детектив вообще что-нибудь видит. Быть может, он вел джип на полном автомате, словно став дополнением к коробке передач. Поняв, какие глупые ассоциации приходят в голову, Марк перевел взгляд на свои руки. Они сильно дрожали, и это Марка напугало. Его тело не имело права подвести его сейчас, только не теперь. Второй джип, взятый в гараже Уотсона, оказался сильно поврежден взрывом и долго не протянул. После короткой беседы было решено его спалить, что оказалось грязнее, чем уничтожение отпечатков пальцев, следов волос и прочего, но вместе с тем и быстрее, а значит эффективнее. Сейчас в их ситуации время решало все. Марк пока не знал, как им распорядиться. При сжигании внедорожника Виктор начал было говорить, что организации, которой они противостояли, наплевать на отпечатки, но они, не закончив мысль, умолк. Марк его понимал. Детектив и сам предпочитал заметать следы, по большему счету, только ради собственного успокоения, хотя это тоже имело значение. Марк несколько раз пытался дозвониться до Полины, затем до Литеры. Оба абонента находились вне зоны действия сети. Он не знал, радоваться этому или горчаться. Быть может, Алена просто решила спрятаться за пределами глобального сотового покрытия, хотя Марк не знал, существуют ли такие подобные места в Москве. Или же кому-то из девушек удалось заблокировать сигнал телефона с помощью Сантакса. «Надо найти того, кто забрал мой кристалл», – сказал Марк. «Где и как ты его найдешь?» – спросил Орех. «Пока не знаю. Подождите, мне надо подумать». «Виктор, у тебя есть идеи?» Вместо ответа детектив включил поворотник и становился обочиной. «Что ты делаешь?» – спросил Орех испуганно. «Какого ответа ты ждешь?» – заорал Виктор в бешенстве. «Ты хочешь, чтобы я руководил? Ты, взрослый человек, сам за себя отвечаешь. Если знаешь, куда можно поехать, вперед за руль!» «Тихо, тихо!» – проговорил Марк, хотя сам еле сдерживал желание хорошенько наорать на всех присутствующих, начиная с себя. «Надо разобраться, как быть, ссориться нам не нужно». «Я не выступаю за ссору», – нервно сказал Виктор. «Мне, ребят, надоело, что я постоянно пытаюсь кого-то страховать. Думаю, Литера была права. Как насчет того, чтобы просто закончить эту головную боль здесь и сейчас? Нет, серьезно. Прямо сейчас мы разбегаемся, но не за тем, чтобы собраться в каком-нибудь условном месте, вроде очередной конченной корпоративной квартиры. Просто возьмем и разойдемся на все стороны. Джип оставляю Марку, Орех запрыгнет в метро, а я просто выйду и растворюсь в толпе, и поминай, как звали. Меня это устроит». «За тобой будут охотиться», – напомнил Марк. Точно, я забыл. У меня есть план. Я убью всех врагов, посажу на цепь их жен, завладею их банковскими картами и буду пировать на Карибах Марса. Как вам такой план? Ты выговорил, Орех. План хороший. Ну, если вы имеете в виду, что мне все это не осилить, то я об этом прекрасно сам осведомлен. Поэтому мне в голову пришло более прозаичное решение. Я просто пойду на работу. Какую работу? Спросил Марк. Свою. Самую обычную. Я работаю в центре аномальных явлений. Не хочу, чтобы сегодня мне засчитали прогул. Хотя, может быть, удастся оформить эти сутки как работу в поле. Получу по двойному тарифу, плюс сверхурочные. Ты серьезно? Почему нет? Посмотрел на него Виктор. Мы не знаем, кто за нами охотится. Хотя кое-что в последний час я понял. Это не группа диванных революционеров. Это большая организация с весьма немаленьким бюджетом, подготовленными людьми, транспортным, оборудованием, оружием. И, что самое главное, со смертниками. А в своих самых диких мечтах я еще могу представить, как победить людей, которых убивать ради своей цели. Но нельзя ничего сделать с теми, кто готов за свою цель умереть сам. Марк, у тебя забрали кристалл. Какой-то непонятный чел ради этого умер. Центр аномальных явлений тоже подвергся атаке. Неизвестный парнишка в комбинезоне сталкера заложил бомбу в кабинет генерального директора, пройдя через все рубежи обороны. Он тоже шел на смерть. Как предполагаешь бороться с такими людьми? Если найдешь способ, действуй, а я пас. Марк размышлял. В словах детектива он не видел никаких противоречий. И все же, почему ты намерен возвращаться в ЦАЭ? Спросил он. Зачем? Какой смысл? Ты уверен, что тебя там не убьют? Я не уверен, что меня не собьет автобус, пока я буду туда идти. Ты понял мою мысль? А ты, видимо, одну пропустил. Марк, в офисе Левина был взрыв. На него устроили покушение. Это значит, что организация, охотящаяся на нас, параллельно работает и против центра. Левин, конечно, гад редкостный, но пока он нам не враг. Напротив, сейчас именно ЦАЭ является наиболее безопасным местом. Сказав это, Виктор открыл дверь и вышел из машины. «Ты куда?» – спросил Орех. «Я сказал все, что хотел», – ответил детектив через окно. «С меня довольно. Вы действуйте, как хотите. Надумайте прийти в центр, ставьте в известность. Попробую встретить, если смогу. Жизнь ваша, и распоряжайтесь ею вы сами». Виктор натянул капюшон плаща, чтобы защититься от ливня, и зашагал по тротуару. Марк сидел, молча постукивая пальцем по приборной панели. «А ведь он прав», – сказал Орех. «Надо идти с ним. В центре сейчас безопасно. У Левина ведь тоже проблемы. Ему понадобится каждый человек. В этом вопросе я буду практичной сволочью», – произнес Марк. «Предлагаю дождаться прихода Виктора в центр и его звонка оттуда. Если с ним все в порядке, значит, нам тоже туда можно». «Ты думаешь, это правильно?» «Почему нет?» – повернулся к нему Марк. «Виктор идет на риск. Это его право. Но нет никакой нужды рисковать нам всем. Я отлично понимаю его нежелание двигаться вслепую. Само по себе это еще терпимо. Однако, если ты при этом ведешь с собой людей, то тебе просто совесть сожрет». Орех раздумал недолго. Решив все, он хлопнул Марка по плечу и вышел из джипа. Марк молча смотрел ему вслед. У Ореха не было дождевого плаща. Кое-как съежив в своей летней куртке, парень, догоняя Виктора, казался еще меньше. «Удачи тебе, брат», – пробормотал Марк. Он еще раз попробовал дозвониться до подруги. Безрезультатно. Чувство тревоги охватило его. Включив радио, Марк поискал канал с новостями. «Сгорел спортивный автомобиль», – бодро проговорил диктор, следуя современной моде на цинизм. По словам очевидцев, за рулем была молодая женщина, получившая травму головы. Она была доставлена в одну из ближайших больниц. Марк прибавил громкость и быстро пересел за руль. Через 3 секунды джип уже мчался сквозь ливень. Борнт внимательно прочитал статью про взрыв. О жертвах ничего не сообщалось. «Кто тебе приносит газеты?» – спросил он. «Военный сталкер имеет право их читать. А простые бродяги нет?» «Нет. Это часть глобальной концепции вертикали. Я и мои товарищи тоже заключенные, но с привилегиями. Мы можем получать газеты. Единственное, чего мы не можем, это передавать что-либо наружу. Обойти это правило не способен даже я. А Левин тем более не заинтересован в обратной связи. Мы с тобой здесь сидим на общих основаниях. Разница лишь в том, как распределяются наши ресурсы между нами. Как ты оказался тут? Я всего лишь жертва репрессий. А если серьезно? Я серьезен». Борн понял, что разговор зашел в тупик. «Что было после нашего ухода?» – спросил он. «Ничего. Я возглавил зону, так как и хотел Марк Северин. И тебя приняли на этом посту? Левин был вынужден меня принять. Больше никто не мог справиться с этой должностью. Меня там слушались. Период военного конфликта уважение к человеку значит намного больше, чем его связи с верхами. но долго ты не протянул». «Не протянул. Признаться, мое правление было не из лучших. Я туго закручивал гайки. И Левин тебя отправил сюда. Я позволил себя схватить». Ну да», — сказал Борн с сомнением. «Честь офицера и все такое». Напрасно смеется. «Начав войну с Глоком, я не стал другом Левина. Или же ты слушался кого-то другого?» Клинч задумался. «В этом смысле любой вертикали власти, — сказал он, — всегда есть кто-то повыше. Бывает, ты думаешь, что руководишь ситуацией, а на самом деле работаешь на кого-то другого. Думаю, тебе это знакомо, учитывая, что ты в друзьях с Марком. Ты должен понимать, каково это, когда тебя используют с красивыми речами. И кто сейчас правит в старой зоне? Не знаю, и мне неинтересно. Она загибается. Каналы связи ЦАИ со старой зоной практически прерваны. Они там сейчас сами себя обеспечивают. А когда начнется московская зона, то прежняя уже не будет нужна. Так? Так. Еще один мотив создать московскую. Россия возвращает себе активы. Российский бизнес должен крутиться в России, ты знаешь. Полагаю, нет смысла спрашивать, кому выгодна зона в Москве. Она выгодна всем. Эта идея вынашивалась достаточно долго, чтобы наконец родиться. Спроси сталкеров. Все в глубине души хотят зону у себя дома. Дух приключений, вызов, постылевшая рутина и природная глупость. И глупость тоже. Клинч взял один из желтых стульев и сел напротив Борланда. «Нет смысла спрашивать, кому нужна московская зона», — сказал он. «Главное то, что сейчас ею занимается Левин. Его надо остановить. После него придет другой, но надо остановить и его тоже. И так далее, пока все не устанут финансировать эту затею. Или пока гонка вооружений не выйдет на качественный новый виток, после которого зонам не будет места. Ты уже пытался остановить Левина?» Клинч кивнул. «Взрыв ЦАЯ точно твоих рук дело?» «Да. Точнее, это сделали мои люди. У тебя везде свои люди? Везде, где нужно. Почему же они у тебя есть? Верность офицеру? Будь более прозаичен. Мои люди верны деньгам и человеку». Борланд не нашел, что сказать на это. За Клинчем шли люди. Этот факт трудно было оспаривать. Совсем недавно, до того, как отправить его самого в тюрьму, Левин спросил Борланда, почему за ним идут другие люди. Воспоминания об этом вопросе причинили Борланду неожиданную боль. «Твои друзья, которые сидят здесь, тебе верны?» – спросил он Клинча. «До единого», – заявил майор с уверенностью. «А почему вы тут, а не в общем блоке?» «Договорились с Левиным. Точнее, его пришлось упрашивать. Мы все же непростые бродяги, так что нам предоставлено чуть больше свободы в комплексе. Взамен мы не мутим воду, не провоцируем зэков, не выдаем секретов. Берем на себя техническое обслуживание этой части комплекса, а охрана нас не прессует и позволяет жить в технических помещениях». «Кто вообще состоит в этой охране?» «Шваль из ГРУ». «Шваль?» – переспросил Борланд. «В ГРУ в своем большинстве состоят отличные ребята, но везде есть перегибы. Порой кто-то срывается. Их отсылают сюда на перевоспитание. То есть служить в охране тюрьмы под Орловским централом?» «Вот именно. Чудесно. Нам только присмотра ГРУ не хватало. В Украине было проще, да? Намного. Имеем, что имеем», – развел руками Клинч. «Хорошо, с этим понятно. Покушение не удалось. Каков следующий шаг?» Клинч помрачнел. Видимо, с дальнейшей частью не было все в порядке. «А раз ты меня об этом спрашиваешь, то можешь считать себя соучастником», – уведомил он. «Ну да ладно. Мы лишим Левина нужного оборудования, без которого невозможно создать зону». «Оборудование? Ну, не молитвами же зона делается. А как?» «Через достижения науки и техники. Просто вот так усилиями научных голов, научные головы сами по себе мусор. Они сильно зависят от денег. Но в данном случае еще и от ресурсов, которые люди не делали. Это которые? Кристаллы, создающие аномалии. С их помощью можно сделать новую зону». Борн поднялся. Это было невозможно. Просто невозможно. Крич никак не мог узнать, что он и Марк вынесли из зоны два кристалла. Майор угадал его мысли. «Да знаю я», — ответил он. «Я же сам собрал разрушенный тобою камень. Знаю, сколько не хватило для его объема. Только и всего прикинул на глаз и сопоставил с вашими параноидальными убеждениями. Марк утверждал, что нельзя сделать зону с помощью кристаллов. Это точно. Он имеет неиспоримые знания о природе зоны. Правда? Ну так я их тоже имею». Борланд не поверил. «Быть не может», — сказал он с убежденностью. «Единственный, кто знал о зоне все, это сенатор. Он передал свои знания Марку ментальным путем, перед тем, как умереть самому». Клинч не стал возражать. «Все объясняется очень просто», – произнес он. «И ты бы мог об этом догадаться. Когда я собрал камень, то получил награду знания от него. И ты так просто об этом говоришь? О чем? Да это уже... Борн схватился за голову. Знание о зоне? Ты прикоснулся к великому и говоришь об этом так, словно просто прочитал инструкцию. Твое великое – это простые технологии, поморщился Клинч. Незачем так демонизировать неизвестные тебе технологии. Последний раз чудо случилось на планете, когда обезьяна взяла в руки палку, и все остальные тут же начали работать. Все, что было потом, уже детали. Ладно, не стал спорить Борланд. Тогда почему Левин знает, как создавать зоны? Я ему сказал. Уже потом понял, что напрасно я это сделал. К некоторым технологиям люди еще не готовы. Борланд рывком поднялся со стула, прокинув его. «Погоди», – сказал он, – «не так быстро. Мне надо все обдумать». «Думай, сколько хочешь. Можешь вообще тут остаться. Тебя никто не хватится в общем блоке. Мы выделим тебе матрас и керосинку. На ужин у нас отличные армейские сухпайки». «А я что, больше не вернусь в свою камеру? Зависит от твоего желания. Но лучше бы ты вернулся». «Почему?» «Ты мне нужен там», – ответил майор. «Для чего нужен?» «Я расскажу. А пока другое. Ты слышал про треугольник в круге?» «Да. Участок безопасности в центре московской зоны». «Нет», – возразил Клинч, – «это как раз самый опасный участок. Когда я представлял схему создания зоны Левину, я изменил одну деталь. Это не кольцо с безопасным центром. Это и есть сплошная зона, в которой, возможно, не выживет никто в момент ее создания». До штаб-квартиры центра Виктор и Орех добрались без приключений. Большую часть пути они проехали на метро, изредка обмениваясь односложными репликами. Виктор особо не торопился, словно взвешивая по пути свое решение вернуться на рабочее место. О причинах, побудивших Ореха пойти с ним, детектив уже не размышлял. Парень взрослый, сам решит, как ему быть. В конце концов, Орех в этом плане ничем особо не отличался от любого из 500 других работников центра, задействованных в самых разных сферах. От станции метро до центра они добрались пешком, под дождем. Виктор к нему уже успел привыкнуть и не замечал. Он бы не удивился, если бы с туч спустился фиолетовый бегемот и сказал, что дождь будет идти вечно. При виде зданий ЦАЯ Виктор не ощутил ровным счетом никакого беспокойства. Перед конфликтом можно было ожидать снайперов на крыше, а этот фактор стирал все остальные. После недавнего нападения на центр при участии Борланда и самого Виктора планы обороны здания были спешно пересмотрены. Впрочем, вчерашний взрыв тоже мог существенно повлиять на представление Левина о собственной безопасности. Сейчас Виктор ничего странного не замечал. Все было как обычно, если не считать военного грузовика у главного входа. Таких у центра было 3 штуки, все модернизированные для тех или иных нужд. Хотя это мог быть просто обычный армейский грузовик. Когда они с Орехом проходили мимо, двери грузовика открылись и вышел Эмиль. «Привет, Саун», — сказал он. «Орех тоже здесь, как я смотрю?» «Приветствую», — сказал Виктор. «Что нового?» «Тебя искал Левин. Почему он меня не ищет, когда он мне нужен?» «Это судьба. Сложная штука. Для тех, кто в нее верит. Ладно, спасибо за предупреждение. Как у него настроение? Я случайно не в розыске?» «На этот счет он мне ничего не говорил», — ответил Эмиль. «Хотя минутку. Левин может подождать. Зайди пока сюда. Есть дело». Эмиль забрался на заднее отделение грузовика. Виктор пожал плечами и принял приглашение. Внутри он убедился, что это все же непростой грузовик. Он был напичкан разнообразной аппаратурой, с которой самым знакомым предметом детективу показались активные наушники. Стальной напоминало внутренности космического корабля. «Что у нас тут?» – спросил он. Эмиль показал ему папку с несколькими листами бумаги. «Опознали твоего парня?» – сказал он. «Какого парня?» – не понял Виктор. «Того, который проник вчера в центр». «Сталкер?» – спросил детектив, просматривая бумаги. «Именно». Виктор смотрел на длинные строки текста, ничего не понимая. «Кто он был?» – спросил он. «Никто», – ответил Эмиль. «Опознали по отпечаткам пальцев, попробовали нарыть на него что-нибудь. Интересного ничего нет. Детьми замечен за попыткой угона мотоцикла. Это все, что на него есть криминального. Родился в Чебоксарах, там же учился, затем ПТУ, к строевой признан негодным. Нигде и ни в чем не был замешан. Родителям сообщили, он детдомовский. Есть только сведения о ранних годах. Где работал, чем жил, непонятно. Подали запрос в коалицию. Учет сталкеров они давно не ведут. К приходу Кунченко к власти все базы данных прикрыли. Если этот парнишка и был в зоне, то мы уже это никогда не узнаем. Также мы не знаем, что он делал в ЦАЕ. Бомбу ставил. Что же еще? Или просто служил отвлекающим маневром. Виктор вернул Эмилю бумаги. «Как-то мутно все это», — сказал он. «Может, парниша просто был засекречен? Да кому он нужен, чтобы его секретить? Он ни в чем не специалист. Даже телосложение не спортивное. Кто их разберет? Сейчас они все долговязые и без массы. Виктор почувствовал неловкость из-за того, что выражается в подобном тоне погибшем парне. Он задумался, каково Эмилю, который выстрелил этому парню в спину. «Ты сам как?» – спросил детектив. Эмиль махнул рукой, давая знать, что разговор окончен. «Нас ждет Левин», – сказал он. «Про парня забудь. Это тупик. Здесь ловить нечего. Ты прав. Это очень похоже на ложный след». Они вышли из грузовика и вместе с Орехом направились к входу. Внутри было много вооруженных людей в масках. Виктор не заметил ни одного рядового сотрудника. «Как ты думаешь, где нам надо его искать?» – спросил Эмиль. «Я скажу, где нам надо было искать раньше, среди приближенных Левина. Только тогда он был в настроении заводить этот разговор. А теперь мы вряд ли что раскопаем». «Ну, все-таки», – настаивал Эмиль, – «у тебя есть предположение?» «Есть, но я оставлю его при себе». Эмиль кивнул. «Я так понимаю, ты думаешь на меня?» – произнес он. Виктор чуть не расхохотался. «Нет», – сказал он, – «я никогда так не думал». «Ну, это утешает. Даже если бы думал, то все равно Левин не дал бы мне провести расследование. Однако ты его все равно проводишь». «Нет», – ответил Виктор и задумался над этим вопросом еще раз. Орех молча слушал их разговор. «Нет», – повторил детектив, – «главное, не хочет помогать, а у меня никаких зацепок. Хотя знаешь что, у меня есть подозреваемый». «Кто?» «Наш любимый юрист. Владимир, что ли?» – удивился Эмиль. «Он самый». «Ясно, но это, по-моему, это перебор». «Согласен», – сказал Виктор, приближаясь к кабинету Левина и чувствуя легкий мандраж. «Ведь все мы знаем, что юристы – самые мирные люди на свете». Заскрипела дверь на несмазанных петлях. Борунт обернулся. В помещение зашел градусник, стряхивая пыль с ботинок. В отличие от обуви уставных заключенных, его ботинки были с шнурками. Стандартом большинства тюрем – привилегия высочайшего класса. Градусник сменил черную майку на клетчатую рубаху, закатал рукава до локтей. Интересно, как остальные бродяги из общего блока расценивают такую свободу выбора гардероба у семигранников? Вероятно, они просто не задавали вопросов, как и свойственно сталкерам. «Как снаружи?» – спросил Клинч. «Спокойняк», – ответил градусник. «Шушукает столько и всего». «Проблем ждать?» «Нет, никаких проблем». Борн поверил его чутью. «Что КамАЗ делает?» «Его не видел». «Плохой знак», – покачал головой Клинч. «Обычно старикам впереди планеты всей, что на этом уровне, что на верхнем». «Ожидайте штурма?» – спросил Борнт. «Не будет штурма, охрана не позволит. Хотя, сложно сказать». «Пойду я к нашим», – сказал градусник. «Если будет жарко, по трубе постучу». Он ушел, застегивая рубашку на ходу. «Охрана не обрадовалась, что я к вам пролез», – вспомнил Борнт. «Это да». «У них есть установка на такой случай?» «Не знаю. Раньше не было, кроме как карцер тащить. Мне не сообщают об изменениях в регламенте вертикали. Так что, я тут застрял?» «Да нет, уйдешь в общий блок спокойно». «Каким образом?» «Откроем дверь, и ты выйдешь». Борн смотрел на него, ничего не говоря. Клинч вздохнул. «Ну ладно», – пробурчал он. «Сейчас сам убедишься». Клинч подошел к стене, нажал на невидимую кнопку. «Эй, вы там, наверху», – сказал он. Ему никто не ответил. Борн подошел чуть ближе и заметил решетку переговорного устройства слева от кнопки. «Алле!» – Клинч постучал по решетке, издавая звон. «Есть кто дома?» Передатчик зашипел так, что у Борна заболели уши. «Что надо?» – спросил недовольный резкий голос. «Вернуть человечка, которого мы взяли из блока». «Зачем?» «Затем, что он ваш. Он не вернулся в камеру, когда надо было. Прости грех бывшему предводителю сталкерского дворянства». Переговорное устройство продолжало издавать тихое сипение. Похоже, что для этой части комплекса не завозили ничего, кроме списанных технологий 20-го столетия. «Это будет стоить», – сообщил голос. «Я удвою твой недельный пай». «Договорились». Борн перевел взгляд на вентилятор, висящий на стене напротив заплесневевшей дыры. Запах помойки, сопровождавший картину, казался вполне уместным. «Почему винт всего один?» – спросил Борн. – «Мне казалось, ты поклонник двойных лопастей. Не дави на больное место». – «Ладно, так меня вернут обратно в свою камеру? Не хочешь возвращаться? Не надо». – «Пожалуй, я вернусь. У меня очень интеллигентный сосед. Не хочу, чтобы он снова сожрал мои харчи. Кстати, о харчах. Это вы занимаетесь лотереей в столовой?» – «Мы», – ответил Клинч почти с гордостью. – «Как-никак, тоже привилегия. Но не мы ее придумали». – «А кто?» – «Не знаю, а что?» «Идеи хорошие», – сказал Борн, снова усаживаясь в кресло. «Очень». «Рассказывай дальше о борьбе с Левиным». Клинч заглянул в пачку сигарет. «Кончились», – сказал он. «Надо будет из фонда лотереи взять. Не хотелось бы». Я прям заплакал. «А если меня совесть гложет?» «Тогда не бери». Как просто ты живешь? 5 лет в зоне учат простоте. Ладно. Клинч прислонился к стене, смял пустую пачку и выбросил ее. Следующий этап очень прост. Не дать Левину создать зону. То есть забрать кристаллы. Нет, я не такой дурак, чтобы пытаться отнять кристалл у Марка Северина. Думаю, ты тоже не сможешь, где тоже не скажешь, где находится твой. Я никогда не считал тебя за дурака, Владимир. Клинч криво усмехнулся. Все, что я хочу, сказал он, это уничтожить устройство ЦАЯ, создающее зону. Я там не помню такого. Ты ее увидел? Вряд ли. Точно видел. Должен был. Сотрудник ее называет щепкой. Погоди. Ты говоришь про расщепитель аномалий? Да, именно этот аппарат. Он способен не только создать аномалии, но и новую зону. Свеженькую, с иголочки. Как? Не поверил Борн. Клинч думал. Если я тебе скажу, тут ты точно станешь одним из доверенных, сказал он. Одно дело поболтать со старым знакомым о делах минувших дней, и совсем другое – поделиться стратегическими планами на будущее. Можешь молчать. Пусть я иногда жалею в словах сказанных, но никогда в словах, но и не услышанных. Борн встал. «Ладно», – сказал майор, – «будешь доверенным». Клинч некоторое время думал, затем с гримасой махнул рукой и проговорил. «Чтобы расщепитель инициировал зону, нужно перезагрузить его кристаллами, создающими аномалии. Как?» Сунув по меньшей мере 3 штуки внутрь. И что тогда? Начнется цепная реакция. В каком смысле? Расщепитель создаст эпицентр новой зоны, который начнет волнами расходиться во все стороны. Колебания затихнут через несколько десятков километров. Повсюду возникнут аномалии, без мутаций. Вот оно что, вымолвил Борланд. Идея понятна, только есть одна нестыковка. Говоришь, надо 3 кристалла? Я знаю, что у вас 2. Откуда Левин возьмет 3-й? Он существует. Где? Он появился в тот же день и час, что и ваши. Я знаю, ведь именно я собрал камень обратно. Борланд понял, что к чему, и почувствовал себя плохо. Ты тоже взял кристаллы старой зоны? Сказал он. Да, но не сумел разобраться, как он работает. Так что я передал его в отдел. На его основе работает щепка. Все это время 3-й кристалл находился в ЦАЕ. Забавно, да? Я все понял, кроме одного пункта. Зачем тебе нужен я? Почему ты решил позволить мне войти в комнату? Почему стал со мной говорить? Майор посмотрел на него с одобрением. Ты задаешь верные вопросы, похвалил он. Дело в том, что есть и 3-й этап. Наш выход отсюда. Думаешь, тебе удастся побег? Или тебя просто выпустят? Ни то, ни другое, но об этом позже. Ты спросил, зачем ты мне нужен? Отвечаю, мне надо дать указание своему человеку. Какому человеку? Который ждет меня наверху. Ты хочешь сказать, что у тебя нет связи с поверхностью? У тебя столько людей, и ни с одним ты не можешь связаться? Нет, не могу. Но, может быть, получится у тебя. Клинч придвинулся. Мне нужно, чтобы ты отправился наверх, сказал он. На верхний уровень вертикали в Орловский Централ. Как я туда попаду? Я не знаю, признался Клинч, но знает КамАЗ. Вернись к нему и реши этот вопрос. Для человека, недавно пережившего покушение на собственную жизнь и жизнь своих коллег и подчиненных, не считая деловых партнеров, Анатолий Левин выглядел на удивление бодро. Вероятно, он вызвал бы подозрение у детективов времен Холодной войны, но Виктор уже успел более-менее узнать своего начальника. Не исключено, что Левин успел выпустить пар на стороне. Сейчас он был весьма сдержан и почти холоден. Он сидел за своим столом, доставшимся его наследство от Мирослава Каминского. Виктору казалось, что нового начальника этому столу встретить уже не суждено. «Корнеев», – прогремел голос Левина, которым чувствуются нотки Мирослава. «Ты что здесь делаешь?» «Решил спросить своих обязанностей», – спокойно ответил детектив. «Издеваешься?» «Ничуть». Взгляд Левина словно сверлил сыщика насквозь. Виктор выдержал его. «Ну ладно», – сказал начальник, – «перейду сразу к делу. Эмиль, в первую очередь это касается тебя. У нас проблемы, господа. Из коалиции поступили хреновые вести. Они отследили активность одной из наших военных баз на юге». «Что за активность?» – спросил Эмиль. «Что за коалиция?» – с оторопью подумал Виктор, но ничего не сказал. «Два вертолета, напичканных силовиками», – ответил Левин. «Летят в сторону Москвы. Цели неизвестны, копии приказов перехватить не удалось». «Радиообмен есть?» «Без понятия. Думаю, мне бы сообщили». Виктор запоздало понял, о какой коалиции идет речь. «Объединение военных и научных активов, руководящей старой зоной. Конечно, они имеют выходы на военные базы, в том числе и других стран. Особенно сейчас, когда в зону стали стекаться забугорные деньги». В общем, господа, суть такова, сказал Левин. Есть вероятность, что нас будут штурмовать. Кто? Спросил Виктор, и начальник посмотрел на него, как на идиота. Если найдешь языка, то можешь допросить, язвительно сказал он. На это я даже дам разрешение. Лично выделю камеру, наручники, дубинку и вешалку, куда бы ты повесил свой плащ. Почему не запросите поддержку Кремля? Спросил Эмиль. Виктор порадовался, что не он задал этот вопрос. Кремль не наносит превентивные удары, ответил Левин. Он может только отвечать на агрессию. Разве вмешательство в наше воздушное пространство не является агрессией? Эмиль, я задал кремлевским все вопросы, которые мог, и ответов не получил. Если помощь будет, то неизвестно когда. В любом случае нападение нам придется отражать самим. По меньшей мере, первую волну. Виктор его понял. Хотя граждане некоторой части России в этом году радовались экономическому росту, напряжение в военной сфере заходило за все рамки. Во всяком случае, по поведению Левина он понял, что за последние сутки начальник о нем вообще не думал. Равно он не спросил, кто такой Орех, ни слова не обмолвился о Марке, и в присутствии Виктора вел себя относительно спокойно. В актерском таланте начальника Виктор не сомневался, но не был склонен его переоценивать. Кто бы ни гнался за кристаллами, это вряд ли был Левин. Или же постоянные попытки неизвестных врагов испортить ему сон задвинули на задний план все остальные дела и заботы, включая московскую зону. «Как нам быть?» – спросил Эмиль. Левин вздохнул. Виктор чувствовал, что он скажет, и мог только похвалить выдержку начальника. «Эмиль, мне нужно, чтобы ты собрал людей из Оракула», – сказал главный. «Сейчас мне понадобится любая помощь. Безопасности у нас полно людей, но все они натасканы, чтобы гонять менеджеров по продажам и прочих бродячих собак. Собери команду, поговори с ними, попроси помочь. Взамен полная реабилитация за все ваши действия при Мирославе и очень щедрое финансовое вознаграждение. И право на хорошую должность, если кто-нибудь из ваших этого захочет. Если есть вопросы, задавай сейчас». По лицу Эмиля было видно, что он не ожидал ничего подобного. «Попробуй, конечно», — сказал он. «Ребята в Оракуле были гордые». «Ты же найдешь к ним подход?» «Разберемся», — ответил Эмиль. «Но мне понадобится свобода действий. Все, что ты захочешь. Служба безопасности должна отойти в мое подчинение. Все должны будут подчиняться моим и только моим приказам. Ни у кого, включая вас, не будет права мои приказы отменить. Это не слишком? Если вы способны руководить обороной объекта в условиях города, то можете самостоятельно руководить операцией. Это ваше право». «Хорошо, я передаю это право тебе», – пробурчал Левин. «Эксклюзивное. Только обеспечь мне безопасность. По поводу личной безопасности, вам лучше покинуть центр прямо сейчас». «Ты так считаешь?» – спросил Левин с сомнением. «Более чем уверен. Почему бы вам не отправиться в Кремль или не попытаться уладить некоторые формальности?» Виктор посмотрел на Эмиля с уважением. Он не ожидал подобной инициативы от человека, которого всего-навсего считал бывшим сталкером. Левин, похоже, ждал этого еще меньше. «Договорились», — сказал он. «Через 5 минут ты получишь письменный приказ о полном контроле над заданием, над зданием. Можешь собирать своих людей». «Спасибо», — коротко сказал Эмиль, повернулся и вышел. Виктор поспешил за ним, чуть не толкая Орех впереди себя. Он напряженно ждал любого вопроса в спину, но не дождался. В коридоре он шепотом окликнул Эмиля. «Слушай, ты точно не знаешь, кто на нас собирается напасть?» «Я даже не знаю, действительно ли на нас готовится нападение», — ответил Эмиль. «Но я не пропущу шанса вернуть репутацию Оракулу». «Я с тобой, если возьмешь», — кивнул ему детектив. «И я тоже», — добавил Орех. «Вот и отлично», — улыбнулся Эмиль. «Савун, Орех, добро пожаловать в Оракул». Глава 6. «Эмиль, я ничего не понял», — повторял Виктор. «Кто на нас нападет? И когда? И зачем?» «Саун, ты не был в зоне», — ответил Эмиль спокойно. «Такие вещи тебе незнакомы». «Какие такие? Нападения без причин? Атаки враждебных кланов в зоне были самой элементарной вещью. Нужно было либо быстро привыкнуть, либо умереть». «Вавилов мне говорил, что в зоне я бы умер в бою», — признался детектив. «Я не могу понять, почему. Как вы так быстро меня просчитываете?» «Опыт, Саун, ничего более». Виктор смотрел в широкое окно, остро ощущая собственную беспомощность. С высоты 3-го этажа он мог разглядеть небольшой сквер перед парадным входом, широкую полосу дорожного полотна, по которому проезжали редкие автомобили. Район, где располагалась штаб-квартира центра, казался ему почти безжизненным. Вероятно, особая энергетика места отпугивала людей, заставляя их выбирать для транзитного проезда другие пути. Детектив разозлился на себя за эти дурацкие мысли. Его инстинкты побуждали выискивать всякую мистическую чертовщину на пустом месте, вместо того, чтобы сконцентрироваться на основной задаче – защите от неизвестных врагов. «Что делать?» – спросил он, признавая свое стратегическое поражение. «Окопаться и ждать», – ответил Эмиль. «Скоро подтянутся наши, с ними и решим». Отойдя чуть в сторону, Эмиль вытащил небольшую рацию и что-то тихо заговорил. С кем он мог общаться, Виктор лишь догадывался. Казалось, Эмиль отрабатывает некий план, заранее заготовленный. Детектив почувствовал себя очень неловко, словно попал в общество доверенных лиц, некий узкий круг посвященных, чьи ритуалы могли бы рассказать больше, чем отчеты на много страниц. В очередной раз Виктор ощутил себя лишним. В конце концов, он не являлся ни частью административного закулисья ЦАЯ, ни элементов сталкерской общины. Он всегда был не более чем наблюдателем, консультантом. И все же его воспринимали как своего, считались его мнением и охотно отвечали на вопросы. Если бы детектив был напрочь лишен параноидальных жилок, сейчас было бы самое время их у себя обнаружить. «Почему все эти люди мне доверяют?» – подумал сыщик в смятении. Он чувствовал, что многое пропустил, не побывав в зоне. В идеале ему бы следовало прямо сейчас бежать из центра, подальше от проблем Марка, тайных намерений Борланда, бежать от чужих комплексов и забот, чужой войны и нелепой видимости перемирия. Кто бы не хотел делать новые зоны в Москве, Виктору казалось, что это уже произошло, что зона установлена, и первыми под раздачу попали люди, чья психика необратимо изменилась. Не все ли равно, как можно отсрочить приход перемен, если вокруг полно людей, которых в этих переменах заинтересованы? Эмиль закончил говорить по рации. Его лицо несколько прояснилось. Виктор позволял себе такое выражение в случае полного решения своих проблем. Что же оно означало у сталкеров, он и предположить не мог. Может, они так встречали быструю смерть, если им угрожала медленная. «Удар милосердия», – вспомнил он соответствующее старое выражение, и его чуть не хватило презрения к себе за то, что его голова была набита кучей ненужных знаний, казавшихся сейчас полным дерьмом. «Есть ли шансы?» – спросил Виктор. «Какие шансы?» «Выжить». «Саун, ты что, помирать собрался?» – покачал головой Эмиль. «Не напрягай себе жизнь. Сейчас придут бродяги из Оракула, там и решим, как поступить. Пока что здание под усиленной охраной. Я лично встречу каждого, кто захочет войти, и проверю. Ты никого не ждешь?» «Нет». «Вот хорошо, отдыхай. Через 10 минут сбор в актовом зале». «Откуда ты знаешь, что у нас есть 10 минут?» – запаниковал мысленно Виктор, но тут же взял себя в руки. Он не командует, значит, подчиняется. Примечательно, что Эмиль даже не поднял вопрос о том, что Виктор может уйти. Вряд ли здание под замком с обеих сторон, детектив слышал, как рядовые сотрудники начали покидать центр. Тем не менее, детектив знал, что он не уйдет. Только не сейчас. Виктор Корнеев из былого Киева еще мог просто повернуться и свалить, придумав себе красивый повод. Саун из Оракула уйти не мог. И не допускал даже такой мысли. Добравшись до своего кабинета, Виктор прикрыл дверь с собой. Замков, преграждающих путь его обитель, заметно поубавилось. И даже не потому, что Левин перевел его в более просторное помещение. Просто в его натуре стало меньше порывов отгораживаться от общества. В конце концов, общество является не более чем группой одиночек, выражающих свои недостатки лишь в толпе. Никому он не был нужен, а те, кому будет, не причинят ему зла. Сквозь подобную призму мир выглядел немного красочнее. Виктор вытащил из шкафа сталкерский комбинезон, собранный под себя с учетом особенностей, выявленных за время прошлых приключений. Он натягивал на себя костюм так, словно перед ним была ряса священника, действительно говорившего с Господом. И все же его сознание с каждым мгновением прояснялось. С каждой застежкой Виктор освобождался от образа московского обывателя, ищущего новое пространство для бешеной гонки. Ему становилось все легче, и когда он застегнул на поясе ремень разгрузки, то почувствовал себя почти здоровым. Дверь постучали. «Войдите», – сказал Виктор, чувствуя, что его голос стал несколько мягче. Зашел Орех, тоже в сталкерском наряде. Видимо, нашел что-то на складах Оракула. Он выглядел противоречиво, как обычный армейский новобранец, но очень опытный, словно в его жизни было несколько лет, проведенных в режиме первого дня в армии. «Сталкеры пришли», – сказал он. «Все сразу?» «Да. Наверное, у них была схема такая. «Отработали призыв о помощи», – предположил Виктор, и понял, что ничего удивительного в этом нет. Эмиль не стал обзванивать всех и каждого. Он просто кинул клич кому-то одному, и услышали все. По каким каналам? Дело десятое. Но как они добрались так быстро? Раньше что жили где-то поблизости. Видимо, разбились на небольшие группы и осели разнорабочими на ближайших стройках. Или нашли что-то еще. «Наша служба и опасна, и трудна», – сказал Виктор, захлопывая шкаф. «Что? Ничего. Ты сам как? Готов воевать?» «Воевать не хочу», – ответил Орех. «Но я сюда пришел за помощью и хочу ее отработать». «Молодец», – сказал Виктор. «Мне бы так уметь. Ладно, пошли на общий сбор». Покинув кабинет, Левин спустился к выходу по лестнице, игнорируя лифт. За все время, что ему приходилось посещать ЦАЯ, в каком бы то ни было качестве, он пользовался этой лестницей в третий раз. Первые два случая были пожарной тревогой, а в этот раз он ждал событий посерьезнее, чем пожар. Настало время не доверять лифтам. Кинув начальнику охраны, Левин передал ему карту доступа от своего кабинета. Все равно ничего важного он там никогда не хранил. Стараясь не слишком активно пересекаться взглядом с подчиненными, руководитель центра прошел через травматические двери. Снаружи уже стоял служебный «Мерседес», который ждал у входа. Подходя к машине, Анатолий чувствовал сильное облегчение. Новый начальник охраны его раздражал, одним своим видом напоминая о том, что случилось с предыдущим. Примечательно, что покойный Август начался в бумагах, как пропавший без вести. Не самая завидная участь, особенно в контексте сгоревших компенсаций родственникам. Шофер по имени Дмитрий открыл дверь, позволяя Левину забраться на заднее сиденье. Регламентом это не предусматривалось, и в подобострастии Дмитрий ранее замечен не был. Но чего только не сделаешь, если шеф расстроен. Левин сел, положив небольшую барсетку рядом. Он никогда не пользовался дипломатами, равно как и любыми другими предметами, которые могли бы его замедлить. В век цифровых технологий таскать с собой громоздкие предметы уже не приходилось. «На мостовую», – сказал Левин, указывая тем самым кодовое обозначение Кремля. Дмитрий молча выехал на дорогу. «Мигалку вывесить?» – спросил он. «Ни к чему злить народ, не надо». Левин уставился в окно немного замутненным взглядом. «Мерседес» двигался тяжело, как и положено бронированному авто, но весь тем плавно и ничем не мешая думать. Отличная звукоизоляция отрезала все шумы внешнего мира. Он понятия не имел, откуда ждать нападения, но сомневаться в этой информации не приходилось. Каналы Кремля врать не могли. Необычная активность одной из южных баз не могла остаться без внимания. Были угнаны два вертолета для транспортировки пехоты, украдены некоторые виды тяжелого вооружения, ящики с боеприпасами. В операции участвовало 8 человек, и было неизвестно, сколько к ним присоединилось снаружи. Самым поганым было то, что эта база являлась транзитной точкой для переброски военной техники в коалицию военных и научных сил. Иными словами, эти железки шли в зону. На первый взгляд казалось, что кто-то хотел лишить зону притока военной мощи. Но с Левиным недаром работали лучшие аналитики страны. Старая зона все еще формально принадлежала другому государству, пути бьющемуся в политической агонии. Значит, ударить по ЦАЯ с помощью этой военной мощи из зоны было нельзя. Однако с российской базы к югу от Москвы запросто. Тем более, что коды разблокировки ящиков с оружием и аппаратурой уже были известны кураторам зоны. Было самое время позвонить одному из партнеров. Нажатием на кнопку Левин поднял стекло, отделяющее его от водителя, вытащил телефон, набрал номер. «День добрый, Евгений Борисович», – сказал он. «Это Анатолий. Вы меня на мостовой примете?» «Без проблем», – отозвался голос. «Вы по какому вопросу?» «Возможная угроза террористической атаки в Москве. По таким вопросам у нас каждый день на телефонах висят. Для вас сделаю исключение. Через 40 минут устроит?» «Вполне», – ответил Левин. «Спасибо». Откинув голову на подушку сиденья, он тяжело вздохнул. Не факт, что ЦАЯ продержится еще 40 минут, но если не продержится, то этот чертов полигон ему не нужен. Конференц-зал, в котором должен был проходить брифинг, был для Эмиля всего лишь актовым залом для проведения вводной. Эмиль выступал против использования иностранных выражений, если можно было без труда подобрать отечественные аналоги. Единственными достижениями Запада, которые он признавал, стали вооружение и автопром. Во всем остальном он был равнодушен ко всему иностранному, хотя никогда не считал, что русское по определению лучше. Эта черта характера стала одной из немногих вещей, которые Виктор знал про Эмиля, и, безусловно, чуть ли не самой важной, которую Виктор в нем уважал. Сам детектив считал, что каждому человеку необходимы стойкие убеждения в этой области. Сталкеры сидели на стульях, расставленных кое-как, по крайней мере, так казалось непосвященному человеку. За то время, что Виктор успел поработать в «Оракуле», он уже научился распознавать некоторые фирменные сталкерские фишки. Прежде всего, у сталкеров во всем была своя система. Даже сидя в сравнительно безопасном помещении, они все равно волей-неволей отрабатывали детали оборонительной схемы. Половина сидела у окон, еще двое напротив дверей. Если бы внизу на улице находился снайпер, вряд ли бы он сумел понять, что в конференц-зале кто-то есть. В свою очередь, если сейчас у бродяг было оружие, то они могли запросто накрыть весь двор внизу. А в противоположном от ораторской стойки углу были свалены рюкзаки. Виктору показалось, что было бы практичнее выставить их вдоль стенки, но сталкерам виднее. Может быть, это была подсознательная тяга к сооружению укреплений, вроде мешков с песком. А в любом случае, Виктор дал себе команду не выискивать странностей хотя бы сегодня. Орех сел на стул, сразу слившись с серой стеной. Виктор в своем костюме сталкера чувствовал себя попугаем, но, по крайней мере, в его силах было казаться попугаем неговорящим. Он решил хранить молчание. «Приветствую вас, мужики», — сказал Эмиль. «Спасибо всем, что пришли. Ситуация такова. Поступило донесение, что на центр в любой момент могут напасть. Кто, где и как, неизвестно. В настоящее время главное решает этот вопрос в Кремле. Нам получена оборона центра своими силами. Если сможем отбить, получим новые привилегии на правах прежнего оракула. Я понимаю, что это вам, может быть, уже и не надо. Сами подумайте и решите для себя, со мной вы или нет». Виктор чувствовал, что все согласятся как один. Так оно и случилось. Собственно, они уже согласились на все, когда сюда пришли. Для сталкеров не имело значения, чего конкретно от них попросят. Для многих из них вся планета была зоной, местом неграниченных возможностей и столь же неграниченного риска для жизни. Их позвали, и они пришли. Все остальное от лукавого. Глядя на спокойные лица, собранность и внешнюю расслабленность команды, Виктор остро ощутил, до чего суетливой была его жизнь. Люди, не боящиеся смерти, но и не зовущие ее, казались ему героями. Он не мог их понять, но уже мог чувствовать без труда. Может быть, это чувство и было первой стадией понимания. «Объясняю, что у нас есть», — говорил Эмиль. «Все здание сверху донизу. Камеры на каждом углу, ставни на некоторых окнах. Этим занимается служба безопасности центра. Автоматические турели деактивированы, чтобы не зацепить нас. Сотрудники эвакуировались. Здесь остались только люди из охраны. В нашем распоряжении весь наш боевой арсенал плюс некоторые новые штучки. Располагайтесь где хотите. Я советую занять верхние этажи в районе бронированной стеклопанели. Кроме этого, надо заняться крышей. Она также целиком в нашем распоряжении. Возможно, атака с воздуха. Есть вопросы? Что-нибудь известно о тех, кто на нас нападет?» – спросил Орех. Вопрос звучал совершенно невинно, и Виктор с трудом скрыл иронию. И ведь именно они с Орехом знали хоть что-то о враге. Но, тем не менее, рассказать было совершенно нечего. Короткоствольные автоматы, фургоны – все это может только запутать сталкеров, не дав им при этом никакой полезной информации. Все равно атаковать центр будут с применением совершенно других ресурсов. Затем Виктор понял, что одну деталь они сказать все-таки обязаны. «Они камикадзе», – проговорил он громко, – «будут идти до конца. Умрут, если понадобится, но своего добьются». «Ты их встречал?» – спросил один из сталкеров. «Приходилось разок», – ответил детектив. «Сегодня утром». Сталкер кивнул, словно понял все, что его интересовало в этой жизни. На его месте Виктор схватил бы собеседника за пуговицы и не отпускал, пока не получил бы подробные досье на обидчика. «В общем, смысл таков», — сказал Эмиль. «Кто хочет уйти, идите спокойно и с миром. Кто хочет остаться, помочь, подходите в арсенал, получите, что хотите». Сталкеры поднялись с своих мест, о чем-то приговаривались. Никто не ушел. «Вот тебе и брифинг. Вот такая сталкерская вводная». По сути, ничего не было сказано, но оставалось ощущение, будто сталкеры никакой информации не ждали. Словно им требовалось лишь побыть рядом друг с другом, ощутить себя нужными, подобно прогоревшим углям, в которых тлело пламя, которое могло вырваться наружу, только если угли собрать воедино и как следует раздуть. Виктор положил ладонь на ручку двери и обнаружил, что Орех остался со сталкерами, а не с ним. Это был их собственный внутренний круг, надежный и смазанный, в котором не было места неуклюжей спицы по прозвищу «Совун». Виктор залез на крышу, чувствуя, как гранатомет в полиэтиленовом мешке за спиной оттягивает плечи. Сам он не планировал им пользоваться, да и толком не умел, но хотел помочь сталкерам всем, чем мог, даже если речь идет о переноске тяжестей. Виктор не знал, хочет ли сделать что-либо важное, что-либо большое, или же просто обманывать сам себя. Он просто делал то, что считал должным. Детектив уже успел привыкнуть к необычно суровому дождю, но на крыше здания ему казалось, что он попал в какую-то дикую разновидность ада. Ливень здесь перемежался со свирепым ветром, грозившим сдуть с крыши любого. Виктор моментально промок до нитки и решил, что нет смысла попытаться найти для себя сухой участок. Он поспешно надел шлем системы радиосвязи и положил гранатомет на мокрый бетон. Забравшись вместе с ним на крышу, сталкеры развернули аппаратуру слежения с небольшой спутниковой тарелкой. То ли что-то допотопное, то ли наоборот последний писк технологий. Работать с этим оборудованием Виктор не умел. «Савун, за небом следи!» – крикнул ему один из сталкеров с длинными волосами. Большая редкость для их маленького офиса. Виктор вспомнил его кличку – Мороз. Второго сталкера рядом с ним звали Спонсор. Неизвестно, откуда Мороз взял себе имя, но история спонсора точно была примечательной. Удачно побывав в зоне, вернулся разбогатевшим, поселился в Москве и принялся спонсировать студенток на обучение, предпочитая исключительно девушек модельной внешности. На каких условиях – непонятно, но сам утверждал, что они за интим. Многим бы эта мечта показалась очень странной. Виктор был не из их числа, ведь у него много денег, он бы себя, вероятно, вел... Будь у него много денег, он бы себя вел, вероятно, точно так же. Что значит «следи за небом», Виктор понять не мог. Может быть, сталкеры все просчитали и просто решили его чем-то занять. Но он все равно вглядывался в тучи, словно мог что-то увидеть. Интересно, увидит ли он летящую в него ракету «Воздух-Земля», если кому-то придет в голову потратить на нее такие ресурсы. «Огни на радаре», — сказал спонсор, глядя в зеленоватый экран. «Один объект быстро движется на восток». Виктор подошел поближе, присмотрелся. В километре от здания центра летало что-то маленькое и быстрое. Виктору стало страшно и даже немного мерзко. Он не мог понять, что это может быть, но не стал спрашивать. «Щиты», — сказал Мороз, показывая на несколько широких пластин, обтянутых в защитную ткань. Детектив не мог вспомнить, чтобы он или кто-то из двух сталкеров волок щиты сюда. Или же они всегда здесь были. Схватив один из щитов, Виктор постарался спрятаться за ним, прикидывая положение точки на радаре. Теперь он знал, кем чувствует себя параноик, убедившись, что за ним на самом деле следят, вконец спятившим. По крыше пронесся град, выбивая бетонную крошку и фонтанчики воды из луж. Град действительно был похож на настоящий, если не считать, что у него была определенная траектория. «Воздух!» – крикнул Виктор, отскакивая назад и заслоняясь щитом. Он мог поклясться, что мимо него что-то пролетело. Конечно, на таком расстоянии он не мог ничего увидеть. Однако чувство опасности очень ярко визуализировало ему источник града. «Атака с беспилотника!» – послышался голос спонсора. «Обстреливают крышу!» – и седьмой этаж, – добавил кто-то. Виктор подполз к сталкерам, стараясь держаться поближе к их спинам. Для классической черепахи их было слишком мало, но все же три человека с тремя щитами могут закрыться куда эффективнее, чем один человек с одним щитом. Беспилотник снова пронесся мимо них уже гораздо ближе. Теперь Виктор точно мог его увидеть. Красные и зеленые огни на концах крыльев демаскировали его. С другой стороны, он мог вообще не скрываться. Виктор мало что знал о радиоуправляемых беспилотниках, кроме того, что они имели на своем борту не слишком мощное, но достаточно опасное вооружение. Данная модель была укомплектована подвешенным пулеметом. Если у него еще есть и бомбы, лучше валить с крыши прямо сейчас. Сталкеры, видимо, не разделяли его мнение. Мороз дотянулся до гранатомета, сорвал с него полиэтилен. Виктор не смог распознать модель. Явно не «Стингер», но что-то очень похожее. Виктор запросто мог предположить, что Мороз способен попасть в беспилотник без системы наведения. Истина оказалась куда более прозаичной. «Прикрывайте», — сказал Мороз, взваливая гранатомет на плечо. Виктор подхватил упавший щит, стараясь не уронить собственный, попробовал кое-как закрыть и себя, и Мороза. Следующая пулеметная очередь уже почти достигла цели, если только целью служила человеческая плоть. Один из щитов выбил из рук Виктора угол титановой пластины, сильно стукнул его по шлему, на мгновение прервав радиосвязь. Затем послышался громкий свист. Виктор отвернулся, чтобы ее не ослепило вспышкой. Снаряд полетел навстречу беспилотнику, вставляя с собой тусклый след, мгновенно рассеиваемые ветрами. Через несколько секунд вдали блеснул оранжевый шар пламени, высветивший падающие вниз обломки. «Беспилотник сбит», – доложил Мороз, кладя гранатомет рядом с собой. Не выдержав, Виктор положил щиты и полез вниз по лестнице. Ему нужно было переговорить с Эмилем и не по радиосвязи. Может, тогда кто-нибудь объяснит весь этот цирк? Мерседес плавно катил по дороге, словно не замечая других автомобилей. В это время мало кого можно было смутить кузовом представительского класса или мигалкой на крыше. В обычное время спасением от пробок мог стать разве что государственный флаг, а лучше несколько, прикрепленных к бокам бампера. Но Левин такое не практиковал, хотя имел право по должности. Не пользовался он экскортом. Если сильно захотят грохнуть, то грохнут даже в подземном бронированном бункере. А жить и работать как-то надо, не чувствуя себя жертвой обстоятельств. Была в его активе еще одна деталь, достаточно мощная и удобная, чтобы не переживать по поводу качества поездки. Дмитрий был настолько искусным водителем, насколько это было возможно. Если бы в правительственной верхушке практиковался Блат, Левин обязательно бы порекомендовал Дмитрия кое-кому из своих знакомых. Но поднять подобный вопрос, пусть и неформально, означало бы испортить свое реноме. Люди его ранга настраивали свою жизнь по-своему. Здесь было важно не столько соблюсти чужие традиции, сколько навязать собственные, и сделать это следовало по возможности мягко. Одна из таких задач стояла перед Левиным прямо сейчас. После улаживания конфликта следовало перевести центр на новый уровень, пусть даже пришлось бы припомнить нужным людям пару ароматных фактов. Звенел телефон, Левин вытащил трубку, посмотрел на имя абонента с беспокойством, нахмурился, немного поколебался, думая, стоит ли отвечать. Перспектива говорить с этим человеком без личного контакта его не прельщала. «Приветствую, Анатолий», – прозвучал грубый бас, в котором не слышалось никакого почтения. «Борисович сказал, ты к нам едешь? По какому вопросу?» «Тревога второго уровня», – ответил Левин, чувствуя себя крайне неудобно. «Мы не видим никаких причин для тревоги второго уровня. Я скоро подъеду и...» «Не надо. Тебе отказано в посещении мостовой». «Вот как?» – Левин мигом вспотел, в горле пересохло. «Мы же договорились. Связь прервалась». Левин ошеломленно смотрел на свой сотовый, словно все происходящее было шуткой этого компактного прибора. Такого просто не могло быть. Это все походило на проваленный тест по вербовке, но сейчас такой вариант даже не рассматривался. Ему просто не могли отказать. Система не работала таким образом. Анатолий нажал на кнопку переговорного устройства с водителем. «Дмитрий, прибавь газу», – сказал он и обнаружил, что его тон стал немного просительным. Если водитель это и отметил, то не подал виду. Мерседес заметно ускорился. Левин мысленно перебирал возможные варианты выхода из проблемы. Нельзя просто так запретить человеку вход на мостовую, если он такой привилегией обладал. Из этого клуба просто так не вылететь, разве что по совсем форс-мажорным обстоятельствам. Догадка пришла к нему слишком поздно. «Дима», – проговорил Левин, и его сильно тряхнуло. Задний бампер «Мерседеса» с трудом поглотил мощный удар. Левин повернулся почти в панике, чтобы увидеть массивную военную машину, весившую несколько тонн. Одновременно в правое стекло забила автоматная очередь, мгновенно пустившая множество мелких трещин. Судя по траектории, автоматчик лупил прямо с обочины. «Мерседес» вилял на дороге. Дмитрий старался оторваться, найти любое окно в плотном дорожном трафике. Дотянувшись до кнопки, Левин запоздало закрыл люк крыши, после чего попытался сползти как можно ниже и закрыл голову руками. Военный транспорт сзади снова ударил «Мерседес» по касательной, выскочив навстречную и отбросив в сторону маршрутное такси. Справа от Левина прогремел взрыв, разметавший в клочья переднее колесо. «Мерседес» опрокинулся на левый борт, перекрыв две полосы движения. Виктор добежал до четвертого этажа, где Эмиль развернул некое подобие полевого штаба. Обычно здесь находилась своего рода площадка для обзора, больше декоративная, нежели практичная. Это место было удобно тем, что располагалось точно по центру здания. Вероятно, именно на случай возможной атаки стеклянные панели были бронированными, хотя и безумно дорогими. То ли кто-то думал на много шагов вперед, то ли в центре никогда не умели считать деньги. Эмиль смотрел в бинокль куда-то вдаль сквозь стекло. Было непонятно, как он что-то видит. Виктор уже пытался что-либо разглядеть на этой площадке через оптику, и у него начинали сильно болеть глаза. «Нам нужно поговорить», – выпалил он. «Что тебе надо, Савон?» – спросил Эмиль. «Иди к ребятам наверх и не отвлекай. «Это важно», – настаивал Виктор. «Давай отойдем». Начальник «Оракула» в нетерпении бросил последний взгляд за окно и отошел немного в сторону. «Чего конкретно мы ждем?» – спросил Виктор сразу. «Адресуйте вопросы Левину. У нас нет времени. Я верю, что ты не знаешь, кто нас атакует. Но я думаю, ты знаешь, чего ждать?» «Не понял. Объясни, пожалуйста». Виктор глянулся. «Почему вы так спокойно?» – спросил он. «Есть куча способов напасть на здание. Газовая атака, артобстрел, шпионаж, диверсии, танки. Но ты слишком спокоен. Почему ты думаешь, что тебе хватит 20 человек на удержание центра? И если ты знаешь, что происходит, почему не знаю я?» «Савун, ты послал 3 человек на крышу, где были щиты и гранатомет, и этого нам хватило, чтобы сбить беспилотник. Ты точно знал, что там будет беспилотник? Откуда?» «Я понял», – Эмиль взял Виктора за рукав. «Да, это все похоже на комедию». «Очень. Я бы хотел сдать билет». «Разумеется. Теперь скажи мне одну вещь. По вам наверху стреляли?» «Да». «Вы закрывались щитами?» «Закрывались». «И пули были настоящие?» «Были». «Так какого черта ты обвиняешь меня в том, что я комедию ломаю?» – прошипел Эмиль. «Мороз и спонсор пошли на смерть, чтобы в чем-то тебя убедить. Оно мне вообще надо? Ты об этом подумал?» Виктор растерянно затряс головой. «Ну почему тогда?» – бормотал он. «Почему ты знал, что будет беспилотник? Почему знал, что мы наверху выживем, если у нас будут щиты?» «Савун, прими таблетку. Я не знаю, сможем ли мы выжить сейчас». Бронированное стекло треснуло, словно его снаружи продавили гигантским тараном. Один из его углов вырвало из стены вместе с солидным куском бетона. С потолка посыпалась штукатурка, целый ряд ламп дневного света вспыхнул гирляндой. Виктор потерял равновесие и был вынужден вцепиться в Эмиле, чтобы не упасть. Следом за ударом последовал второй. Виктор невольно посмотрел в сторону окна и не видел за ним ничего, кроме густого дыма. Он не мог понять, чем их обстреливают, но знал, что чем-то очень нехорошим. «Пошел вон отсюда!» – рявкнул Эмиль. «Не мешай!» Виктор не нужно было уговаривать. По всей видимости, сталкер обладал некоторыми уникальными рефлексами, которые детектив был напрочь лишен. Что-либо предпринять против артиллерийской атаки он не мог, поэтому предпочел отойти подальше к лестнице, пытаясь совладать с нарастающей паникой. Теперь же детектив понял, что решение прийти сюда было ошибкой. Наверняка многие бродяги сочли бы, что за ним идет зона. Однако теперь, под грохот взрывов и выстрелов, Виктор не был склонен к метафизическим самокопаниям. Ему было стыдно и страшно, а за отсутствием Ольги он в этом месте мог пообщаться разве что с Орехом. Сам Орех, насколько видел детектив, находился в районе позиции Эмиля, явно чувствуя себя в порядке. С некоторым злорадством Виктор подумал, что Орех точно так же не представляет своей жизни вдали от кого-нибудь, кто бы задавал ему инициативу, и тут же приказал себе успокоиться. Его личные косяки по-прежнему принадлежали ему, и разгребать их тоже придется самостоятельно. Кое-как совладав с собой, Виктор вернулся к смотровой позиции и взял одну из винтовок, лежащих на железном столе. Он не стал спрашивать, что делать, просто решил действовать по обстоятельствам. Раз уж он не мог их задавать, то мог хотя бы реагировать. «Внимание!» – скомандовал Эмиль. «Стрелок! На 10 часов! Снять его!» Виктор приник к оптическому прицелу, подполз на животе к краю этажа. Его опередили 2 сталкеров, практически загородив обзор. В случае встречного выстрела они бы смогли его прикрыть своими телами, хотя, конечно, такой цели не ставили. Один из бродяг выстрелил без предупреждения прямо над ухом Виктора. Детектив с трудом разглядел в прицел далекую фигуру в каске, держащую гранатомет на плече, и нажал спуск. Стрелок упал. Виктор не знал, чья именно пуля сразила его. Будь это учебная мишень, он бы с удовольствием приписал этот выстрел себе. Теперь же он от всей души надеялся, да, что список его ошибок пополнится желаемым промахом. «Отличная работа», – произнес Эмиль, и от этой похвалы Виктор чуть не потерял сознание. Сцена до нелепости отражала вчерашнее утро, когда детектив похвалил Эмиля за убийство парня с помощью снайперской винтовки. Может, судьба и в самом деле существовала. Оставался только один способ сохранить свою психику относительно здоровой – войти в боевой раж, и Виктор отдался азарту со всей своей яростью. «Вертолет», – предупредил Эмиль, выглядывая из-за колонны, затем поднес к губам рацию. «Спонтер, что там у вас?» Некоторое время ничего не было слышно, потом послышался голос Мороза. «Летит далеке, готовим ПЗРК». Эмиль покачал головой, и Виктор мог понять, о чем он думает. Вряд ли вертолет подставился так глупо. Не те условия. Для того они и послали беспилотник, чтобы не рисковать более важной техникой и людьми. При этой мысли он почувствовал себя чуть лучше. Всего лишь немного времени в шкуре совуна, и очевидные тактические решения сами приходят в голову. «Остаемся здесь», – скомандовал Эмиль. «Если стекло рухнет, отходим в центр этажа». Бронированная панель, между тем, опасно качалась на немногочисленных оставшихся точках опоры. Очередного взрыва она не выдержит, но от пуль, даже крупных, защитить может. Во всяком случае, если треснет с концами, то можно будет не опасаться осколков. Главное, что у них пока есть обзор. Центр был снабжен панорамными камерами на всех углах, позволяющими в случае чего смотреть через них вокруг всего здания с эффектом сквозного зрения. Сейчас все эти камеры были, конечно же, разбиты. Или нет? «Эмиль, дай мне рацию», – сказал Виктор. Начальник ставился на него с подозрением. «Быстро», – потребовал детектив. Эмиль выполнил просьбу, звучавшую как приказ. Возможно, еще одна черта сталкерской психологии. Виктор быстро перебрал в уме каналы связи, вспоминая, который из них связывается с отделом охраны на первом этаже. Кажется, третий. Нажав кнопку 3, Виктор озадаченно осмотрел стены вокруг себя, словно мог что-либо сквозь них рассмотреть. «Ребята, у вас есть виртуальный обзор?» – спросил он. «Есть», – ответил ему кто-то. «Кто это? Назови себя». «Это Сашка, я по голосу узнал», – проговорил Эмиль. Виктор не мог вспомнить, про которого Сашку идет речь. «Неважно. Сигнал обзора можно перехватить?» – спросил он. «Нереально. Только если сюда проникнуть. Ждите, я скоро буду». Виктор вернул рацию Эмилю. «Ты чего там забыл?» – спросил начальник. «Служба охраны центра сама справится. Их там 14 человек. Им нужен контроль над зданием», – сказал Виктор с жаром. «Это не охота на главного». «Рейдерский захват?» – спросил Орех. Неопределенно покачав головой, Виктор прижал к себе винтовку и поднялся. «Все может быть», – сказал он. «Нас хотят выбить отсюда через бой, показывать силу, иначе бы давно танки пустили. Слушайте, надо им навязать переговоры, чтобы никто больше не погиб. Ищите способы, координируйте. Все, я пошел». Никто не сказал Виктору ответного слова. Он добрался до центральной лестницы, подальше от окон, быстро зашагал вниз. «Подожди», – послышался голос Ореха. «Я с тобой. Почему со мной?» – спросил Виктор, не оборачиваясь. «У тебя есть какой-то план. В Эмиле тоже. Сидеть в относительной безопасности, чтобы тебя не подстрелили. Это не по мне. Быть в безопасности? Нет, сидеть, когда кругом стреляют. То есть ты хочешь принести пользу», – сказал Виктор, доходя до первого этажа. «Хочу». «Тогда постарайся не сделать хуже. Больше ни о чем не прошу». На этом уровне было все спокойно. Боевики и служба охраны центра притащили из окромов массивные заграждения, которыми обычно перекрывают дороги, и расставили в холле по хитрой системе, известной им одним. Виктор и Орех они встретились с нескрываемым презрением. Всегда и везде работал принцип разделения на стороны с последующим противостоянием. В данном случае городские пиджаки с неизменными наушниками в левом ухе против бывших сталкеров, которых не всегда знали, в какой стороне находятся ближайшие станции метро. Виктор уже давно принял это за норму. Запихни двух военных в одну комнату и наклей на них разные нашивки, перегрызутся к чертям собачьим. Один из охранников преградил им путь. «Мне нужно в комнату наблюдения», – сказал Виктор. «Иди гуляй со своими. Пропусти», – потребовал Виктор. «Мне плевать, что вы делитесь с Оракулом. Я к вашим конфликтам отношения не имею». «Тогда почему на тебе этот халат?» – осклабился Верзила. «Слушай, ты, олень ушастый», – повысил голос Виктор. «Еще раз покажешь мне свои детские комплексы. Я эту хреновину, что в твоем ухе, засуну тебе в зад. И догадайся, откуда намотаю провод. Пропусти меня в комнату охраны и не мешай». Двое или трое охранников направили на него автоматы. Орех положил руку на приклад винтовки, нервно теребя пальцами. «Да вы что, ублюдки, совсем страх потеряли?» – прошипел Виктор. «На пустом месте себе врагов ищете?» «Пошел отсюда», – грызнулся охранник. «С своими наверху потолкуешь. А с тобой мы еще поговорим». «Позови Донбасса», – проговорил Виктор. «У него мозгов побольше, чем у вас, обезьян». Неизвестно, каким был бы ответ, Виктор так и не узнал, смог ли бы Донбасс ему помочь. Несколько автоматов, направленных в его сторону, служили красноречивым посланием, подчеркнутым напряженными выражениями лиц. Виктор медленно поднял руки и отошел в сторону. «Давай проясним ситуацию», – сказал он. «Анатолий Левин подготовил письменный приказ о содействии. Вы должны о нем знать». «Мы знаем, не переживай», – последовал ответ. «Можешь настучать ему, что мы отказались подчиняться. Исчезни». Орех покачал головой, пустил винтовку, пошел обратно на верхний этаж. «Вот, значит, как», – спросил детектив. «Начальство не слушаем? Наше начальство, не ты. Рен с вами. Виктор повернулся и направился к лестнице, чувствуя ненависть к тупой биомассе в пиджаках. Внезапный взрыв чуть не сбил его с ног. Виктор укрылся за колонной, но тут же отбежал от нее в сторону, попутно оглядываясь. Двери парадного входа в ЦАИ разнесло в клочья. Рядом лежали двое убитых. Штурм. Уже и слепому было бы ясно, что с минуты на минуту первый этаж здания падет перед силами противника, не превосходящего численностью, зато куда лучше организованного. Виктор бросил взгляд на лестницу, но бежать до нее было поздно. Почти в паническом состоянии он вспомнил о паре служебных выходов, но их наверняка тоже перекрыли. Если его увидят, то застрелят на месте. Оставался один путь – вниз, где находились подвальные склады ЦАЯ. Был шанс затеряться там на время, пока все не стихнет. В два прыжка, добравшись до грузового лифта, Виктор с трудом раздвинул створки руками и прыгнул вниз. В темноте он приземлился на цинковую крышку квадратной капсулы размером с приличный телевизор. Только бы этот ящик не стал его гробом. Скатившись на пол, Виктор увидел еле светящиеся лампы красного цвета. Здесь, в герметичных контейнерах, складировались артефакты, оставшиеся после недавнего взрыва, случившегося в хранилище в день прихода Левина к посту генерального директора. Их так и не успели разобрать. Можно было бы воспользоваться некоторыми из них для получения тактического преимущества, но детектив не настолько хорошо был знаком с технологиями зоны. Тут он понял, что в отличие от него, нападавшие могут разбираться в этой теме гораздо лучше. Если они пришли за артефактами, то он попросту угодил в ловушку. Путь из отсека был только один – обратно на первый этаж. Что через лестницу, что обратно через лифт, он попадает прямиком атакующим в лапы, и неизвестно, что будет потом. Разглядев очертания непонятного большого предмета, накрытого брезентовым полотном, Виктор бежал вокруг к него. Он попытался отвязать один из четырех ремней, удерживающих брезент, но затем решил, что делать этого не стоит, иначе он сразу привлечет внимание. Нырнув под полотно, Виктор нащупал в кармане налобный фонарь и включил его, пытаясь понять, куда попал. Сначала Виктор не мог вспомнить, откуда эта штуковина ему знакома, а затем узнал расщепитель. Загадочный агрегат по устранению аномалий, принципа работы которого он никогда не знал. Не мудрено, что ему потребовалось время, чтобы вспомнить, и состояние аффекта было ни при чем. Кто-то изрядно поработал с расщепителем, добавив несколько непонятных модулей. Кроме того, аппарат теперь всей своей массой стоял на подвижной платформе, внешне напоминающей водяную подушку, но имеющей широкий просвет, куда при желании мог залезть человек. Виктор попробовал чуть передвинуть расщепитель и почувствовал, что теперь его кантовать стало намного удобнее. И уж точно лучше, чем при помощи древней системы с четырьмя колесами на проворачивающих осях. И когда только Ольга все это успела. Сверху послышались выстрелы и топот ног. В этот момент Виктор понял, что у него есть лишь одна возможность докопаться до истины. Один шанс, может быть, последний, чтобы понять, что происходит. Артефакты могут представлять ценность, особенно среди знающих, но ни один из них в этой комнате не был уникален, и лишь расщепитель существовал в единственном экземпляре. А можно было не ломать голову над тем, зачем сюда пришли их противники. Опустившись как можно ниже, Виктор пролез под дно платформы. Здесь было где спрятаться, почти без надобности держаться руками. Вполне удобно, можно дотянуться до пистолета на боку. Винтовку пришлось передвинуть себе на грудь и наспех закрепить ремнем. Луч мощного фонаря осветил брезент с наружной стороны, и Виктор запоздал и выключил собственный фонарик. Теперь ничто не выдавало его присутствия. Он слышал, как бойцы быстро развязывали ремни и разорвали брезент в клочья так, что его обрывки почти полностью скрыли прячущегося внизу сыщика. Послышался треск рации. «Нашли», — сказал один из бойцов невидимому командиру. «Сейчас доставим. Готовьте вертушку». Без лишних слов бойцы толкнули расщепитель, и детектив почувствовал, как тяжелый аппарат вместе с ним толкают к стене. С замиранием сердца он вслушивался в окружающие его звуки, но не сумел понять, что означает это шуршание. Через минуту его оглушил сильный грохот. Из стены вывалился кусок, образовав проем достаточно широкий, чтобы бойцы сумели вытолкать расщепитель наружу. На Виктора дохнуло свежим воздухом. Дождевые струи, бегущие по асфальту, журчали под ним, подобно новорожденной реке. Платформу вместе с ним толкали вперед на звук лопастей военного вертолета. Совсем рядом стреляла винтовка, и эхом отвечали автоматы с верхних этажей центра. И Виктор вспомнил, что помимо расщепителя есть еще кое-что, существующее в единственном и неповторимом экземпляре. Это его собственная жизнь.